Очнулся Ломакин в знакомом интерьере штабного вагона бронепоезда, на котором ему уже доводилось неоднократно посещать зону в недалеком прошлом. Он лежал на диване, а вагон, судя по коротким толчкам, перемещался по станционным путям маневровым тепловозом. Приподнявшись на локте, Ломакин осмотрелся, окончательно убедился, что ему не показалось, и с блаженной улыбкой растянулся на диване. Лязгнула дверь тамбура, и в вагон вошел полковник Кудыкин. «Ну что, проснулись, феоктист Борисович?» — спросил он, проходя мимо дивана к своему рабочему месту. «Когда вы все успели сделать?» — спросил Ломакин. «За несколько часов экспедицию невозможно собрать, уж я-то знаю. Или вы просто поместили меня в вагон, как в передвижную тюрьму?» «Нет, рассиживаться некогда», — покачал головой Кудыкин. «Сейчас состав соберут, и через несколько часов уже будем в зоне. Вон на перроне строится усиленная рота охраны». «Тогда повторю свой вопрос». Ломакин сел на диване и пригладил рукой растрепанные волосы. «Неужели логистика и штабная работа за последний год развились до такого уровня, что вы можете подготовить экспедицию за считанные часы?» «Все гораздо проще, профессор», — сказал Кудыкин, открывая папку и начиная быстро перебирать лежащие в ней бумаги. «Мы собирались выезжать до того, как вы сообщили о своих расчетах, поскольку в зоне творятся вещи, хоть и не сильно заметные, но по масштабу просто колоссальные. А ваши бывшие подчиненные обещали попробовать что-нибудь придумать для обуздания процесса. Ну, какой-то там осцилляции. В общем, новая экспедиция готовилась последние полтора месяца. А вы просто удачно успели на подножку уходящего поезда. Сотрудники ваши расширяли какую-то оснастку излучающего элемента, но больше ничего не трогали, насколько я знаю». «Вот молодцы», — обрадовался Ломакин. «Могу ли я осмотреть установку немедленно?» Кудыкин оставил на столе бумаги, повернулся к Ломакину и несколько секунд неподвижно смотрел на него. «Профессор», — сказал он наконец, — «боюсь, что сразу недостаточно внятно объяснил вам ваш статус. Вы все еще заключенный, а не прежний свободный ученый, феоктист Борисович Ломакин. Поэтому ответ отрицательный. Вы не можете перемещаться по составу, когда и как вам вздумается. Но я разрешаю вам свободно перемещаться вот по этому вагону. Мне все равно одному слишком жирно такие площади иметь. А старшие вагонов, которые по новому штатному расписанию теперь все мои прямые заместители, обязаны находиться на своих местах». «Забавно», — сказал Ломакин, задумчиво почесывая куцую бороду. «А как же мы узнаем, работает ли моя установка вообще?» «Ваши бывшие сотрудники ее второй месяц тестируют», — терпеливо сказал Кудыкин. «И докладывают, что все в порядке». «Мои бывшие сотрудники понимают в ее работе ровно столько же, сколько вы, дорогой полковник, в тонкостях физических процессов горения пороха во время выстрела из пистолета», — парировал Ломакин. «Но выстрелить-то я смогу и без этих знаний. А предсказать с точностью до сантиметра, как далеко пролетит пуля?» Озадаченный Кудыкин смотрел на Ломакина немигающим взглядом. «В конце концов, чего вы боитесь, полковник?» — спросил Ломакин, обезоруживающе улыбаясь. «Я все равно буду допущен к установке, верно? Что случится страшного, если я осмотрю ее сейчас?» «Вы убили человека, профессор», — напомнил Кудыкин. «И после этого я опасаюсь ваших неконтролируемых мною действий. Мы находимся в населенной местности, а ваша установка уже показала, что может оказывать на нее серьезное воздействие». «Помилосердствуйте, полковник!» — вскричал Ломакин. «Вы что же, из-за того несчастного случая уже сделали меня в своем представлении кровожадным негодяем? Я же вам все объяснил. Да вы и без моих пояснений должны понимать, что не хотел убивать я вашего сержанта». «Дело не только в сержанте Козлове, хотя у него и осталась семья без отца». Голос Кудыкина перестал звучать вежливо и больше походил на оглашение приговора. «Думаете, я забыл, кто стоял за нападением бандитов на поезд? Не только сержант Козлов. Все, кто погиб в той экспедиции, на вашей и только на вашей совести». «Послушайте, полковник», — с отчаянием в голосе сказал Ломакин, «попробуйте поверить не только органам следствия и показаниям сталкера, что общался с главарем бандитов, с этим Хантером. Я действительно организовал, но не нападение, а имитацию нападения на поезд. Имитацию, понимаете? И нанимал не бандитов, а вольных сталкеров. Откуда же мне было знать, что мой заказ попадет к Хантеру, а он, в свою очередь, решит воспользоваться ситуацией, чтобы захватить бронепоезд?» Кудыкин с непроницаемым лицом разглядывал ладони. «Ну поймите, полковник, я вовсе не хотел никаких неприятностей», — чуть ли не взмолился Ломакин. «Вы же знаете, что такое мечта всей жизни. Я вел исследование много лет. А потом этот карьерист-мракобес Версоцкий буквально украл мою мечту у меня из-под носа. Но я не опустил руки и начал свои работы с нуля. И вот когда дело всей моей жизни было завершено, оказалось, что я не имею права рисковать бронепоездом и заезжать в зону глубже, чем на несколько километров. Я все исследовал на обкатанном участке. Если бы там обнаружилась необходимая аномалия, я бы поставил свой эксперимент, и об этом никто бы даже и не узнал. Но нужные аномалии находились гораздо дальше, а начальство все не давало разрешения на более глубокую разведку. Вспомните, ведь вы тоже предлагали увеличить протяженность маршрута до 20 километров». Кудыкин упрямо молчал, видимо, не желая поддерживать этот разговор, а Ломакин расходился все сильнее, словно выплескивал все напряжение, накопившееся за год тюремного заключения. «А теперь поставьте себя на мое место. Каждый день на протяжении многих месяцев я проезжал совсем рядом с целью всей моей жизни, но не мог, не имел права провести окончательный, все объясняющий эксперимент. Я сходил с ума от близости желанной цели, но она была от меня по-прежнему так же далека, как 5-10 лет назад. А потом я, наверное, просто сошел с ума. Нет, не подумайте, я не пытаюсь оправдать свои действия. Я был абсолютно вменяем, отдавал себе отчет в каждом своем поступке. Но вот оценивал я все это совсем не так, как должен был. И ничто не казалось мне преступным, если оно вело к желанной цели. В таком состоянии я был готов, наверное, вообще на любые преступления, но сумел взять себя в руки и позволил себе только небольшое представление». Дверь из тамбура открылась, и в штабной вагон вошел молодой подтянутый парень. «Товарищ полковник, сержант Ложкин, по-вашему, выйди, подожди за дверью», — махнул ему рукой Кудыкин, и сержант послушно шагнул обратно в тамбур. «Я нашел одного ловкого человека, и он пообещал все устроить», — сбавляя тон, сказал Ломакин. «Мне даже в голову не пришло, что он может быть связан с настоящими бандитами. Даром, что я почти всю жизнь провел рядом с зоной, где таких типов просто пруд-пруди. А Хантер — это вам не простая бандитская шавка. У этого человека отлично работает голова, плюс огромное количество нереализованных амбиций. Мало кто рискнул бы даже представить себе такое — напасть на целый бронепоезд. А Хантер не только представил, но разработал целый план». «А химия? Откуда у Хантера боевая химия?» — поднимая голову, спросил Кудыкин. «Откуда у меня боевая химия?» — буквально взвился Ломакин. «Почему мне упорно навязывают передачу бандитам этой химии? Я что, в химвойсках служу? Я обычный ученый, который провел последние годы своей жизни, будучи одержимым идеей проверить гипотезы возможности существования темпоральных каналов, или, если хотите, туннелей. Все должно было закончиться в течение 2 часов. Мы бы проехали, испугавшись атаки бандитов, вызвали бы подмогу, а пока спецназ искал бы нас, я спокойно провел бы все свои эксперименты, после чего мы спокойно вернулись бы обратно. Ведь бандитов к тому времени там уже не должно было быть». «Мы и так путешествовали всего 2 часа», — произнес с издевкой Кудыкин. «Ах, полковник», — ответил Ломакин, — «если бы вы знали, сколько бессонных ночей я провел, решая этот темпоральный ребус-парадокс. Но без дальнейших экспериментов я могу только гадать. У меня есть 10 гипотез, и поверьте, что мне тоже не по себе от мысли, что мы могли запросто встретить самих себя. Это отрезвило меня окончательно. Я понимаю теперь, как глубоко заблуждался, как сильно был неправ. Я готов прямо сейчас допустить вас к установке», — немного помолчав, сказал Кудыкин. «Но с одним условием. Вы ничего не будете трогать руками». «Как вам будет угодно, полковник», — поднявшись, Ломакин сделал иронический полупоклон. «Ведь у вас есть пистолет, а у меня только мой ум». «Надеюсь, вы не откажетесь отобедать со мной, прежде чем я допущу вас к вашей лаборатории?» — спросил Кудыкин. «Извините, полковник, для меня дело всегда превыше личных потребностей. И хоть в тюрьме меня не баловали разносолами, я бы предпочел как можно быстрее оказаться в своем вагоне лаборатории». «Хорошо», — сказал Кудыкин, беря в руки портативную рацию и нажимая тангенту. «Сержанта Ложкина ко мне». «У меня будет собственный телохранитель?» — иронично спросил Ломакин. «Да, он будет защищать от вашего мирного гения людей на бронепоезде, вас самого в том числе». Я всего лишь однократно включу систему, чтобы прекратить случайно запущенные в прошлом году процессы, и мы сразу уедем обратно. Если я ошибусь, то погибну вместе с вами. Зачем мне в таких условиях делать что-то еще помимо необходимого? Вагон-лаборатория все равно еще не прицеплен. Дверь из тамбура открылась, и молодой сержант снова вошел в вагон. «Я поднимусь на обзорную площадку», — тут же сказал Ломакин. «Хочу посмотреть, как собирается состав, да и вообще, насладиться, пусть и условной, но свободой». «Не возражаю», — сказал Кудыкин и кивнул на узкую лесенку в дальнем углу. «И теперь, раз вы понимаете, что я не более опасен, чем лабораторная мышь», — сказал Ломакин, делая первый шаг, — «скажите сержанту Ложкину, что в его присмотре я не нуждаюсь». «Нет», — спокойно ответил Кудыкин, снова погружаясь в какие-то бумаги. Ломакин расплылся в улыбке. «Ах, полковник, полковник, опять я попался на вашу вежливость. Решил было, что вы меня простили». «Идите, профессор», — сказал полковник. «Вашу лабораторию уже, наверное, подгоняют к составу». Покачав головой, Ломакин тяжело поднялся по лестнице и открыл потолочный люк. Маленькая обзорная площадка на крыше штабного вагона позволяла оценить перемены, произошедшие со станции за прошедшее время. По обе стороны от путей выросло множество строений складского типа. Станция обзавелась собственным многорядным ограждением из колючей проволоки с блокпостом и караульными вышками. Количество путей заметно прибавилось, а на них появилось множество самых разных вагонов, сделанных, очевидно, под разные задачи, но схожих явно бронированными бортами, узкими окнами с бронеставнями, бойницами и станками под пулеметы на обнесенных перилами крышах. На перроне стояло подразделение солдат, и молодой капитан проверял у каждого оружие и снаряжение. В сером по осеннему небе кружили птицы. Легкий порыв ветра разогнал тяжелый запах машинного масла и криозота, бросил в лицо мелкую дождевую пыль и помчался вдоль вагона, кружа над металлическими крышами одинокий желтый лист. Ломакин вдохнул полной грудью чистый воздух, зажмурился на мгновение, но тут же, вспомнив, зачем он поднялся на обзорную площадку, принялся высматривать самый важный вагон. Свою лабораторию он увидел почти сразу. Знакомый профиль, над созданием которого он и сам трудился вместе с конструкторами, медленно двигался по соседнему пути вслед за маневровым тепловозом. На крыше лаборатории добавились новые антенны, на боковых стенках появились какие-то пластины, несущие, очевидно, защитную функцию. Но в остальном это была все та же самая восьмиосная лаборатория на колесах, позавидовать которой могли бы многие ученые на всех континентах. По проселочной дороге в сторону маленькой военной станции медленно шагали два странных человека. Один, высокий и худой, облаченный в маленький бушлат явно не по размеру, мешковатые брюки и растоптанные в бесформенные ботинки, выглядел как жилец дома престарелых. Измученное худое лицо, седые спутанные волосы и шаркающая старческая походка выдавали в нем человека, немало пожившего и много повидавшего на своем веку. Второй, молодой парень, под серым рабочим халатом которого просматривалась белая майка, судя по отсутствующему выражению на пустом лице, был то ли пьян, то ли находился под действием наркотического дурмана. Пока они брели вдалеке от станции, на них никто не обращал внимания. Но стоило часовому на вышке заметить, что двое гражданских направляются к режимному объекту, как навстречу странной парочке выехала караульная машина с группой встречающих. Тентованный грузовик остановился в десятке метров от Версоцкого. Из кабины неторопливо вышел офицер в звании старшего лейтенанта и ленивой походкой двинулся навстречу незваным гостям. Точно так же медленно и неторопливо из кузова выбрался солдат с автоматом за спиной, сонно огляделся по сторонам и нехотя потащился вслед за офицером. На пыльной дороге ковыляющий старик с едва переставляющими ноги наркоманом и двое скучающих до зевоты военных выглядели одновременно дико и естественно. «Ну и куда мы такие галопируем?» — спросил Старлей, с трудом подавляя зевок. Версоцкий медленно поднял голову и посмотрел тяжелым взглядом на остановившегося в нескольких шагах офицера. «Идем по своим делам, молодой человек», — с трудом разлепив губы, прохрипел он. «Надо же, говорить почти разучился. Забирай своего малохольного внучка, дедуля, все так же лениво сказал Старли, и проваливай, покуда цел. А то не ровен час залезешь под пулеметный огонь, отскребай вас потом от инженерных ограждений. Не гони нас, добрый человек, просительно сказал Версоцкий. Нам бы на поезд. Те поезда, что здесь ездят, хохотнул лейтенант, тебя, старик, в такое место завезут, где ты ни в жизнь пенсии не дождешься. Все, разговор окончен. Ты ошибся адресом. Тебе совсем не сюда надо. Солдат к этому моменту догнал офицера и встал у него за спиной. «Это ты ошибаешься», — ласково ответил Версоцкий. «А мы пришли туда, куда нам надо». Офицер хотел было что-то сказать, но в этот момент Зюзя словно впервые заметил его и заинтересованно уставился куда-то в район портупеи. Глаза старшего лейтенанта расширились, словно в безмолвном удивлении, руки безвольно опустились, а изо рта на подбородок потянулась тонкая нитка тягучей слюны. «Ах ты мой хороший!» — насмешливо сказал Версоцкий. «Ну-ка, забирай нас в свою машину и вези разбираться в караульное помещение. А то уж больно мы подозрительные». «Ну что встал?» — резко оборачиваясь к ошеломленному солдату, сказал офицер. «Быстро подозреваем их в машину». «А что это он такое странное сейчас говорил?» — робко спросил солдат, тыча пальцем в Версоцкого. Тот с веселым изумлением приподнял бровь. «Ты что, совсем охренел, рядовой?» — с неожиданной яростью взревел старший лейтенант. «Не исполнение приказа? На губу захотел?» «Я, товарищ старший лейтенант, я...» — испуганно забубнил солдат. «Исполнять!» — заорал офицер. В караульном помещении тоже все прошло как по маслу. Единственное, что беспокоило Версоцкого, прохаживающегося мимо строя застывших в оцепенении солдат, это необходимость смены караула. Обезвреживать всех подряд он не мог, чтобы не поднять раньше времени тревогу, а сил держать под контролем такое количество людей, да еще и в разных местах, у Зюзи могло и не хватить. Поэтому после коротких раздумий Версоцкий взял за негнущуюся руку начальника караула и, подведя к пульту связи, надиктовал короткий текст. Вскоре потерявший способность к самостоятельному мышлению офицер звонил на посты и объяснял каждому часовому, что в силу непредвиденных обстоятельств замены им не будет до вечера, но они должны стойко выдержать это испытание. Версоцкий дважды выходил во дворик караульного помещения и видел, как маневровый тепловоз принялся перетаскивать в одно место расположенные в разных местах станции знакомые бронированные вагоны. А на третий раз увидел на крыше одного из этих вагонов своего старого коллегу по работе, товарища, соперника и врага в одном лице, феоктиста Борисовича Ломакина, глазами которого, благодаря телепатической мощи Зюзи, разглядывал накануне математические выкладки, а ушами подслушивал разговор о новой экспедиции вместе с заветной установкой. Факт присутствия Ломакина на бронепоезде одновременно и разозлил, и успокоил Версоцкого. Ведь несмотря на то, что в данный момент феоктист Борисович мог в любой момент распорядиться установкой по своему усмотрению, скоро все должно было измениться. И тогда... Версоцкий вернулся в караульное помещение как раз вовремя, чтобы подсказать правильные ответы старшему лейтенанту, только что принявшему звонок из штаба части. Да, караул несет службу согласно уставу караульной службы и дополнительным инструкциям. Да, все в порядке. Нет, топливозаправщик не приезжал на вверенную территорию, и двух беглецов странного вида никто не видел. Есть задержать и доложить, если таковые появятся. Есть быть осторожными и применять оружие на поражение при первых признаках ментальной атаки. Так точно. Так точно. Служу Родине. Судя по всему, твердая и уверенная речь офицера успокоила армейское начальство, и больше караул никто не тревожил. Поэтому, когда через несколько часов технические службы принялись лихорадочно загружать в почти сформированный состав бронепоезда провизию и боеприпасы, никто не обратил внимания на двух солдат, рысцой перебежавших от караульного помещения к зданию станции, а потом и к одному из бронированных вагонов. В складском вагоне Версоцкий быстро разгреб груду мелких свертков на одном из стеллажей и буквально запихал туда Зюзю, сказав напоследок не только мысленно, но и голосом: «Постарайся лежать неподвижно, чтобы тебя не заметили. А если кто-то заметит, пускай ему туман прямо между глаз. Хорошо?» Зюзя так активно закивал, словно пытался избавиться от головы. потом неловко скрючился и полез на стеллаж. Версоцкий быстро завалил его лежащими рядом тюками с легкими бушлатами, припасенными явно на всякий случай, и отправился искать место для себя. До того момента, как они окажутся в зоне, их не должны были обнаружить. Или все планы по восстановлению справедливого положения дел могли пойти на смарку. Они все шли и шли вперед. Несколько раз проводник забирал то влево, то вправо, словно пытаясь запутать своих подопечных, но скорее следуя проложенному когда-то маршруту и боясь отойти от него даже на несколько метров, не говоря уже о том, чтобы спрямить. В результате Костя перестал ориентироваться, в каком направлении они движутся, да и серое небо над головой, мелькающее среди верхушек деревьев, не способствовало удачному ориентированию на местности. Но радиоактивные метки-витаминки продолжали падать на землю, и поэтому было неважно, куда в итоге заведет их проводник. К удивлению Кости, они так и не свернули ни к одному островку из деревьев, а вышли к большому открытому пространству, за которым вдалеке снова виднелся лес. «Здесь у нас будет перекур», — объявил Колыч и первым уселся прямо на землю. «Дальше пойдем через целое поле аномалий. Будет трудно и страшно. Поэтому садитесь и тоже отдыхайте». Костя в недоумении смотрел на зеленое пространство, которое им предстояло пересечь, и пытался обнаружить ту опасность, о которой с таким почтением говорил Колыч. Неожиданно проводник вытащил пачку сигарет и закурил. Костя в панике осмотрелся по сторонам. С тех пор, как топор вполне доходчиво объяснил им с Мариной, почему сталкеры не курят в зоне, ему неоднократно доводилось убеждаться, как прав был его первый учитель. Но Колыча это, казалось, совсем не волновало. Он сидел перед огромным полем, заросшим высокой, по пояс человеку травой, и совершенно не волновался, что на запах табака здесь может собраться немало самых разных мутантов, не испытывающих ни малейшего почтения ни перед человеком, ни перед автоматическим оружием. И при этом боялся пустякового перехода через поле, где каждую аномалию и без детектора прекрасно видно по кругам и полосам обугленной или выбитой травы. Хотя с выводами Костя не торопился, с каждой минутой становилось все очевиднее, что как сталкер Колыч не стоит практически ничего. Марина стояла рядом и смотрела на далекий лес. Несмотря на то, что выражение ее лица не изменилось, а сама она не сказала ни слова, Костя понял, что напарница думает в этот момент о муже, которого, скорее всего, увидит уже совсем скоро, и которого придется каким-то образом вызволять. Команда силовой поддержки шла где-то позади, но сколько времени ей потребуется, чтобы выйти к базе похитителей? Переход через поле явно придуман не просто так. Будь Костя одним из тех, кто прятал свою стоянку, непременно посадил бы на другой стороне человека с биноклем, и тогда внезапной атаки бандитов не может быть и речи. Колыч повернул голову, посмотрел с удивлением на продолжающих стоять журналистов, изменился в лице и поднялся на ноги. По выражению его лица Костя читал мысли проводника как открытую книгу. Какие-то столичные хлыщи не стали отдыхать, когда сам проводник устроился на отдых. В этом Колыч усмотрел унижение своего достоинства. Как он умудрялся с таким набором комплексов до сих пор оставаться живым, понять было решительно невозможно. Костя мысленно пожал плечами, а вслух сказал: «Долго еще идти, а то мы так устали, что даже садиться боимся. Вдруг потом не встанем». Лицо Колыча разгладилось, и он самодовольно сказал: «Не боись, уже недолго. Вот поле перейдем, еще маленько по лесу, и считай, пришли». Правильно истолковав реплику Кости, Марина закатила глаза. «Как же еще далеко! Давай, давай, красавица! Журналисты, как и волка, ноги кормят. Только внимательно смотри, что я делаю, и слушайся моментально любой команды». Колыч решительно потряс мультидетектор, словно проверяя, не отвалилось ли что-нибудь у него внутри, и медленно двинулся прямо к центру поля. Костя, с беспокойством уже присматривающийся к проводнику, придержал Марину, обошел ее и показал, чтобы она шла следом за ним. Он очень жалел, что у него нет при себе автомата и пары гранат, и надеялся лишь на одно. Послав такого оболтуса за журналистами, похитители были уверены, что никакая живность здесь на них не нападет. Но как в чем-то можно быть уверенным, когда дело касается зоны? Колыч, между тем, вел себя самым идиотским образом. Он не смотрел по сторонам, не пытался выявить закономерности по участкам земли, где не росла трава, и даже про гвозди свои с ленточками забыл. Вцепившись в мультидетектор, как подросток в джойстик от приставки, он шагал по прямой и лишь иногда останавливался, чтобы повернуть под прямым углом, пройти десятка-два шагов и вернуться на прежний курс. На своих подопечных он даже не оглядывался. Костя с Мариной могли бы попасть в любую из десятка серьезных аномалий, которые они миновали, а Колыч узнал бы об этом, наверное, только на другом конце поля. Но хуже всего оказалось идти за горе-проводником и смотреть на то, как он подолгу мнется перед самыми очевидными аномалиями, принимает неверные решения при обходе, а главное, продолжает сверлить глазами проклятый детектор. С каждым шагом Костя нервничал все сильнее, почти забыв, что сейчас гораздо важнее не выдать себя с потрохами. Нервы сдали в тот момент, когда Колыч задумчиво поднял ногу, собираясь шагнуть прямиком в едва заметную костеломку. Он все еще смотрел в свой детектор, когда Костя одним ловким движением подобрал и тут же бросил в аномалию ком сухой земли. Все так же, стоя на одной ноге, Колыч с удивлением проводил глазами темный комок и через мгновение получил в лицо фонтан сухой земли от разрядившейся аномалии. Несколько секунд он продолжал пялиться на то место, куда только что собирался поставить ногу, а потом медленно повернулся к Косте. Это был полный и абсолютный провал. Положение надо было спасать немедленно и любой ценой. Еще не уверенный до конца, что Колыча не следует просто толкнуть в ближайшую жуй траву, Костя скривил лицо в жалобной гримасе и буквально взмолился. «Простите меня, пожалуйста, я просто хотел тоже попробовать, но вы бы мне точно не дали что-нибудь кинуть, а мне очень хотелось стать похожим на вас». Колыч побагровел от злости, но в итоге лишь крепко выругался, помянув родню всех журналистов мира до седьмого колена. Потом несколько минут тщательно отряхивал одежду и, лишь приведя себя в порядок, неожиданно заорал на Костю. «А ну, марш туда, куда я тебя поставил!» Марина с улыбкой проследовала на свое место, но, видимо, памятуя Костины намеки, близко к Колычу не подходила. Пока проводник восстанавливал душевное равновесие и тщательно изучал показания мультидетектора, Костя спокойно осмотрелся по сторонам. Место, где они оказались, можно было запросто считать очень большой поляной в лесу, поскольку зеленые верхушки деревьев были видны теперь со всех сторон, хоть и находились на очень приличном расстоянии. Трава разных оттенков зеленого и бурого выглядела настолько густой, что формировала свой собственный рельеф, образующий небольшие холмы, плоскогорья и долины. Судя по всему, этот травяной рельеф не совпадал с настоящим рельефом, поэтому трава, сквозь заросли которой медленно пробирались люди, то не поднималась выше середины голени, то становилась выше пояса. Несмотря на всю показную монолитность, трава все же прогибалась то ли под легкими порывами ветра, то ли под невидимыми всплесками силы тяжести из-за гравитационных аномалий, и тогда по склонам холмов бежали небольшие волны, создавая причудливую и даже сюрреалистическую картину. Над травой, усиливая ощущение нереальности происходящего, иногда поднималась синяя дымка и разряжалась в трескучих разрядах фиолетовых молний. А когда Костя обнаружил здоровый пень, весь покрытый мхом, и забрался на него, глазам открылась еще более фантастическая картина. Выбитые и выжженные аномалиями в траве круги и овалы создавали неповторимый узор, словно на гигантском зеленом холсте кто-то пытался нарисовать желто-коричневой краской нечто сложное и непонятное. Вместе с травяными холмами и случайно вспыхивающими там и тут аномалиями картина, испещренная таинственными символами, выглядела загадочно, страшно и притягательно. Несмотря на то, что в зону сталкер-опер ходил уже почти год, ничего подобного он раньше не видел. Тем удивительнее ему показалось, что такая неописуемая красота находится настолько близко от периметра. Как могло случиться, что на это место сталкеры не водили падких на красивую экзотику туристов? «А ну, слезь!» — заорал не своим голосом Колыч. Костя поспешно спрыгнул с пенька и в несколько прыжков догнал Марину. «Я тебя сейчас обратно отправлю!» — брызгая слюной, завопил Колыч, и неясно было, испугался ли он за журналиста, которого ему доверили привести, или просто отыгрывает роль бывалого сталкера, поучающего новичка. «Я больше не буду!» — испуганно вскрикнул опер. «Просто здесь так красиво!» Колыч, яростно сверкая глазами, смотрел на Костю, вцепившись в свой мультидетектор. Потом черты лица его смягчились, и он рявкнул. «Последний раз прощаю. Еще одна такая выходка, и не будет вам никакого интервью. А деньги заплатите полностью». «Я его накажу», — пообещала Марина. «Он у меня полгода без премии работать будет». «Я же сказал, идти за мной след в след», — заметно успокаиваясь, сказал Колыч. На другом краю поля, как и предполагал Костя, их действительно встречал человек с биноклем в руках. С любопытством посмотрев на Марину и кивнув Колычу, он, не говоря ни слова, поднял бинокль к глазам и принялся осматривать открытые пространства. Этот наблюдатель ставил весь план операции под удар, но поправить все равно уже было ничего нельзя. Костя решил, что не станет волноваться попусту, а постарается исходить из того, что прибытие подмоги будет обнаружено бандитами заранее. Лес здесь был совсем другим. Стволы деревьев поблескивали, точно опутанные паутиной, а воздух казался намного более прохладным и влажным, чем по другую сторону поля. Отличался подлесок, другими были кусты, и совсем иначе выглядел даже мох. Колыч больше не смотрел на мультидетектор, а уверенно шел по едва заметной тропинке, вытоптанной в низкорослой ярко-зеленой траве. Вопреки здравому смыслу, все вокруг казалось безопасным. Тропка едва заметно шла под уклон. Костя задрал голову. Высокие сосны создавали впечатление, что даже обычное серое небо зоны здесь было как будто бы выше. «Не боись, не боись, уже недолго осталось», — громко сказал Колыч, даже не поворачивая головы. В просвете между величественными деревьями мелькнула водная гладь. Вслед за Колычем и Мариной Костя вышел к берегу идеально круглого озера не больше пары сотен метров в поперечнике. Не было заметно ни малейших следов аномалий. В воздухе не пахло озоном и гарью, а от воды не тянуло перегретым паром, который иногда давали подводные аномалии. Все это место целиком выглядело совершенно нормальным, а значит, совершенно ненормально для зоны. Костя в испуге замер на месте. Вколоченный наставниками и полученный собственными трудами опыт говорил, что умиротворение и спокойствие маленького озера несут смертельную урозу. Колыч обернулся и внимательно посмотрел на странного журналиста. Подозрения терзали проводника, но их причину он понять никак не мог. «Туда!» — показал он пальцем направление и сам пошел первым вокруг озерка. Пройдя сквозь плотную стену из высокого кустарника, они вышли на небольшую полянку, один край которой уходил песчаным пляжем в озеро, а второй — зарос камышом и осокой. Посреди полянки весело журчал ручеек. Чистая вода, миновав несколько крохотных порогов и покружившись в метровом омуте, убегала в озеро. Поезд, постукивая колесами на стыках рельсов, неторопливо катился по безлюдным просторам зоны. Несмотря на все увещевания Кудыкина, феоктист Борисович почти не появлялся в штабном вагоне. Осмотрев свою установку и пообщавшись с персоналом лаборатории, он снова поднялся на обзорную площадку и замер, вцепившись руками в поручень ограждения. Всего год назад профессор ехал по этому же маршруту, чувствуя себя почти на вершине счастья, что, впрочем, не мешало ему любоваться окрестностями. Поэтому теперь он отчетливо видел изменения, что произошли с этими землями за такой короткий срок. Сплошной некогда ковер из пожухлой, темно-зеленой и бурой травы был похож теперь на рисунок сумасшедшего художника. Повсюду виднелись разбросанные в хаотичном порядке ярко-зеленые пятна совсем не характерных для зоны растений, нелепые вытянутые островки высоких кустов, которым неоткуда было взяться в чистом поле, и даже цветы. В зоне, где практически не встречались летающие насекомые, цветы не росли. А теперь Ломакин собственными глазами видел желтые и белые полянки с яркими, хоть и мелкими цветами. Причем тут же, совсем рядом, росла и обычная бурая трава зоны. Деревья, проплывавшие мимо то близкими, то далекими массивами, похожими на крепостные стены, тоже выглядели довольно странно. Зачастую они столь сильно отличались друг от друга высотой и обхватом, что лес, который раньше можно было назвать древесным воинством, теперь напоминал скорее безалаберную неорганизованную демонстрацию. Даже аномалии теперь были натыканы, как попало, не создавая впечатления обычного для зоны порядка расположения даже среди таких разрушительных объектов. Имелась масса и других отличий, которые глаз замечал, но сразу понять, что изменилось, не получалось. Все было не так, как прежде. Прежнюю зону Ломакин не особо жаловал, относясь к ней всегда как к уникальному природному полигону, на котором можно ставить прелюбопытнейшие эксперименты и получать подтверждение самых смелых идей. Но то, что он видел сейчас, не нравилось ему категорически. И самым неприятным был тот факт, что он точно знал, кто виноват во всех этих переменах. Поезд начал замедлять ход. Вдалеке показались руины, оставшиеся от стоявшей здесь некогда железнодорожной станции. Это означало, что бронепоезд подошел к тому самому месту, где год назад бандиты ложной железнодорожной стрелкой отправили экспедицию по старым путям далеко в сторону от основного маршрута. Сейчас задача заключалась в том, чтобы повторить тот самый маршрут, предварительно восстановив стрелку. А добравшись до того места, где установка неоднократно включалась на полную мощность, совершить серию пусков со строго заданными параметрами. Вагоны резко качнуло, и поезд остановился. Из первых двух вагонов высыпали техники в черных робах и отправились к тому месту, где бандитами раньше была сделана стрелка, зачем-то разрушенная позже военными. На крыше соседнего вагона появились трое солдат из охраны бронепоезда и закурили, опасливо поглядывая на Ломакина, беспокоясь, видимо, что он донесет на них начальству за нарушение дисциплины. Несколько минут ничего особенного не происходило, и Ломакин просто наслаждался моментом, подставляя лицо прохладному ветру и любуясь окрестностями. Затем люк в полу площадки приоткрылся, и в нем мелькнуло лицо сержанта, представленного к Ломакину в качестве надзирателя. «Господин профессор», — сказал он молодым, почти подростковым голосом, — «полковник Кудыкин просит вас спуститься в штабной вагон для участия в совещании». Тяжело вздохнув, Ломакин подчинился. К его удивлению, в штабном вагоне, кроме Кудыкина, никого не было. «Совещание у меня только с вами, профессор», — сказал полковник. «Рабочие, вышедшие на восстановление стрелки, докладывают, что восстанавливать ее нет смысла». «Что вы имеете в виду, полковник?» — спросил профессор. «Разве у вас недостаточно средств и инструментов, чтобы...» «Вы не поняли, профессор», — сказал Кудыкин. «Стрелку восстанавливать не надо, потому что ее уже кто-то восстановил до нас. Можно ехать дальше и прямо сейчас». Ломакин с удивлением воззрился на полковника. «Вы говорите удивительные вещи. И кто же, по-вашему, мог ее восстановить? Ведь вы же сами возмущались действиями подразделений Министерства обороны, которые все разрушили». «Возмущался. Стрелка была капитально уничтожена по приказу одного дурака, с выдергиванием шпал и распиливанием рельсов. Тем не менее, сейчас она полностью восстановлена и находится в рабочем состоянии. Так мне доложил бригадир ремонтной бригады, которому я доверяю в этих вопросах абсолютно. Вот и не знаю, что подумать». «Неужели бандиты снова решили захватить наш бронепоезд и заново построили стрелку?» — рассмеялся Ломакин. «Вы нашли, где они держали свой тепловоз? Ведь это еще как минимум одна ветка должна была сохраниться». «Через два дня мы организовали налет на базу бандитов и выжгли там все дотла. В том числе насовсем вывели из строя их тепловоз и подорвали в нескольких местах рельсы, ведущие от стрелки к базе бандитов, чтобы не возникало больше ни у кого соблазнов». «Фанил тепловоз, я полагаю?» — риторически спросил Ломакин. «Просто кошмарно», — подтвердил Кудыкин. «Те, кто на нем ездили, были настоящими смертниками». «Но вернемся к нашему вопросу. У вас нет гипотезы, откуда бы могла взяться эта стрелка? Люди говорят, что Земля вокруг выглядит странно. И что такого воздействия на грунт со стороны аномалий они еще не видели?» «Нет, у меня пока никаких гипотез нет, полковник. Полагаю, что это сейчас и не важно. Раз мы можем проехать, надо ехать. Решить главную задачу, а уже на обратном пути строить гипотезы вокруг этого полезного происшествия. Я на всякий случай пущу вперед разведывательную дрезину», словно рассуждая с самим собой, сказал Кудыкин. «Как вам будет угодно. Вы разрешите мне вернуться на обзорную площадку?» Лишь оставшись в одиночестве, Ломакин позволил себе полностью погрузиться в размышления. Намеки Кудыкина он прекрасно понял, и даже мог определить процент вероятности того, что возникшая ниоткуда стрелка могла появиться здесь в результате действия темпоральной аномалии. Но важнее самого факта появления железнодорожной стрелки из прошлого, так же, как и через полосица в растительном мире и хаос в строении аномальных полей, были те выводы, которые можно было сделать уже прямо сейчас. И если феоктист Борисович все понимал правильно, то выводы эти были, мягко говоря, пугающими. Еще прошлой ночью он считал эту цепочку возможных последствий не слишком вероятной, а теперь видел воочию результаты, которые подтверждали именно ее. Тонко свистнул тепловоз, готовясь отправиться дальше по маршруту вглубь зоны, но Ломакин даже не обратил на него внимания. Ведь совсем недалеко от бронепоезда, прямо из воздуха, как во время какого-нибудь фокуса, во все стороны расползались клубы серебристого тумана. Место выглядело просто волшебным, и даже заболоченная часть верхней части ручья нисколько не портила общую картину. Судя по всему, здесь когда-то была маленькая речка, которая со временем обмелела, распалась на омутки и бочажки, заболотилась, но не заросла окончательно и продолжала питать озеро чистой водой. У того края полянки, что примыкал к стене деревьев, стояло несколько хижин, срубленных из жердей и крытых камышом. Чуть дальше, между озером и крайним домом, горел костерок, возле которого сидел человек в камуфляже. Заметив Колыча и журналистов, он неторопливо поднялся с места и двинулся им навстречу. Марина быстро посмотрела на Костю и тут же отвернулась, но в одном этом взгляде было столько эмоций и оттенков чувств, что Косте показалось, будто он успел неторопливо переговорить с напарницей обо всем. Ему вдруг подумалось, что, наверное, именно после таких моментов люди начинают верить в телепатию безо всяких чудес зоны. «Ну, здравы будьте, господа репортеры», — сказал человек, бесцеремонно разглядывая Марину. На его абсолютно лысой голове не было и следа волос, а брови выглядели настолько блеклыми и редкими, что казалось, будто их нет вовсе. Правый глаз затягивало бельмо, а на левой руке не хватало двух пальцев. Но левый глаз бандита смотрел так пронзительно, что Костя ощутил легкий озноб, когда тот лишь скользнул по нему взглядом. На Марину, впрочем, пронзительный взгляд, казалось, возымел прямо противоположные действия. На лице ее появилась снисходительная усмешка, плечи развернулись, и вся она внезапно стала похожа на ту прежнюю Марину, которую Костя знал в прошлой жизни. «Здрасте», — сказал он бандиту, испытав внезапно приступ непонятной ревности и желая отвлечь Одноглазого от разглядывания напарницы. «Добрый день», — вежливо сказала Марина, и Одноглазый, лишь на секунду отвлекшись на Костю, снова вперил в нее взгляд. Репортерша явно чем-то поразила бандита, и с каждой секундой эта мысль становилась Косте все неприятнее. «Давайте знакомиться», — сказал Лысый. «Раз уж вас принесло сюда брать у меня интервью, а я почти готов прославиться, будет в корне неверным остаться для всех неизвестным героем. Многие сталкеры слышали обо мне. Многим будет интересно увидеть такого легендарного Робин Гуда, как я». «Вас так и звать? Робин Гуда?» — уточнила Марина. «Нет, гораздо чаще я фигурирую под именем Хантер», — почти галантно осклабился Одноглазый. «Ну что ж, будем знакомы. Я Марина, репортер 13-го, а это мой оператор, Константин. Не могу сказать, что ехала сюда с удовольствием, уж больно здесь страшно, но в окружении таких смелых и сильных мужчин начинаю чувствовать себя в безопасности». Напарница так очаровательно улыбнулась Хантеру, что Костя против воли ощутил приступ раздражения. Фоном в голове зудела беспокойная мысль. Ему казалось, что он уже слышал это имя — Хантер. «Ну что, показывайте вашего пленника», — абсолютно беззаботным голосом сказала Марина, и Костя ощутил, как раздражение тает без следа. Каким-то шестым чувством он вдруг понял, чего стоит подруге это напускное равнодушное веселье. «А куда торопиться?» — удивился Хантер. «Давайте сперва сядем, отобедаем. Я вам расскажу нашу программу и причину, заставившую вытащить из кожаного кресла этого зажравшегося хомяка и притащить его сюда. Здесь, как видите, безопасно. Аномалии начинаются вон в том болоте и расходятся широким веером дальше, вглубь зоны. А вокруг этого чудесного озерца тишь да гладь, да Божья благодать». «Отличная идея», — быстро сказал Костя, опасаясь, что Марина начнет настаивать и вызовет ненужные подозрения, а то и враждебность со стороны бандитов. А то нам так долго идти пришлось, что с ног падаем от усталости и умираем с голоду. Столичные птенчики! С легким презрением и превосходством, но довольно добродушно сказал Колыч. «Прошу к нашему костерку», — скривился в попытке сделать вежливую гримасу Хантер, отчего его лицо немедленно покрылось многочисленными морщинами. На звук голосов из дверного проема одной из хижин показалась взлохмаченная голова. Заспанный человек проводил недоуменным взглядом странных гостей, зевнул и спрятался обратно. «Садитесь», — коротко пригласил, как приказал Хантер. «Колыч, сообрази репортерам пожрать». «А чью сразу Колыч?» — возмутился тот. «Я их вообще-то через периметр тащил, по зоне сопровождал, на костяном поле оберегал. Мне отдых положен». «Что тебе положено, то я решаю», — грубо сказал Хантер. «Ты их привел, ты и бегаешь вокруг, пока другого приказа не получишь. Жратва сварена, надо просто в тарелки накидать». Колыч с ворчанием удалился в ближнюю хижину и принялся греметь там металлической посудой. «Приступим», — предложила Марина, безо всякого стеснения опускаясь на одно из бревен вокруг костра, выполняющей роль скамейки. «Можно все снимать или что-то предпочитаете утаить от наших зрителей?» «Снимайте, не жалко», — щедро разрешил Хантер. Костя, перехватив взгляд Марины, поставил кофр на землю, открыл его и вытащил камеру. Макет был добротной копией настоящей профессиональной техники. Такой же удобный, тяжелый и со всеми необходимыми горящими светодиодами при включении. Хантер задумчиво смотрел на Костю, пока тот готовился к съемке, потом встряхнулся, словно сбросив наваждение, и сказал. «Около года назад в зоне произошло странное событие, о котором вы, разумеется, не знаете. Да и откуда вам знать, если касалось оно очень ограниченного круга лиц? Ученые-дурачки вместе с военными дуболомами решили показать властям, что и от них бывает польза. Пригласили очень важного хомяка из столицы, погрузили на поезд всякие прибамбасы и поехали в зону творить самые настоящие безобразия». «Вы что-то путаете, Хантер», — неожиданно сказала Марина, и Костя с удивлением посмотрел на свою напарницу. «По зоне можно ходить исключительно пешком, и очень медленно, это всем известно». «Эх, красавица моя», — с развязной улыбкой сказал Хантер. «Если что-либо всем известно, считайте, что никто и ничего в этом толком не соображает. Убийцы в белых халатах узнали, что по рельсам ездить можно даже в зоне, и отправили специальный поезд для особой миссии. Замахнулись они на саму зону, решили выпить из нее всю ее жизненную силу и убить». Хантер сделал драматический жест рукой и прикрыл глаза. Контраст между устрашающим видом и почти театральным движением выглядел настолько забавно, что Костя едва не засмеялся, но вовремя сумел сдержаться. «Вы люди посторонние, и вам не понять, что значит для нас, сталкеров, зона. А этим тварям, этим ненасытным паразитам, им все равно, кого убивать. Ради денег, ради пошлой наживы они готовы на любую низость». «Очень трогательно», — с легким сарказмом сказала Марина. «Мы не могли сидеть, сложа руки», — сказал Хантер, — «и смело выступили навстречу этим негодяям». «Хантер! Теперь Костя вспомнил, где слышал это имя. Так звали главаря бандитов, который организовал нападение на бронепоезд год назад, после чего вся экспедиция чуть было не закончилась полной катастрофой. И теперь виновник тех драматических событий, человек, пытавшийся устроить бойню и лишь каким-то чудом избежавший возмездия, сидел перед Костей и рассуждал о возвышенных материях. «Мы собрали команду из самых отважных сталкеров и устроили горячую встречу незваным гостям». Хантер явно вошел в раж, и у Кости даже зародилось подозрение, что главарь бандитов и сам начал верить во все, о чем говорит. Но силы были неравны. Что может сделать горстка плохо вооруженных бродяг против неограниченной огневой мощи целого бронепоезда? «Эй, оператор, не спи! Все записываешь? Ты хоть конспектируешь, красавица?» «С высочайшим качеством», — изобразив на лице глубокое почтение, сказал Костя. «Звук 12.1, сюрраунд, Dolby 3D Super, X53, 46». После параллельной реальности Хантера нести псевдотехническую чушь оказалось совсем нетрудно. «Пишу каждое слово», — — с профессионально честным взглядом ответила Марина, демонстрируя в блокноте массив закорючек, который всегда рисовала, когда ей было скучно или тревожно. «Вы же наверняка знаете, что журналистов учат особой стенографии». В это время к костру подошел Колыч, поставил перед Костей и Мариной по миске гречневой каши с тушенкой и устроился здесь же благодарным слушателем. Судя по всему, рассказ Хантера ему очень нравился, и он был готов внимать ему снова и снова. Со стороны озерка потянуло ветром, в котором угадывались запахи свежей воды и водорослей. Костя на несколько мгновений отвлекся, заметив, как по воде бежит красивая гребенка из абсолютно ровных и одинаковых волн. Достигнув песчаной отмели, волны резко набирали амплитуду и падали на пологий берег со всей свирепостью, доступной для цунами высотой по колено. «Мои парни, настоящие герои, не жалели своих жизней, чтобы остановить жадных толстосумов и безжалостных потрошителей в белых халатах. Но они сумели. Проклятые убийцы запустили свою адскую машину и нанесли смертельные раны матери Зоне. А значит, воткнули нож в сердце каждому настоящему сталкеру». «Что за адская машина?» — видимо, на репортерском инстинкте включилась в разговор Марина. «Это мы и пытались узнать у человека, интерес к судьбе которого привел вас сюда», — с пафосом сказал Хантер. «Поскольку не без оснований считаем именно его ответственным за все, что происходит с тех пор в нашей зоне». Хантер посмотрел на самую дальнюю хижину, обмотанную по периметру колючей проволокой, с таким выражением, что никаких сомнений у Кости не осталось. Топора держит именно там. Марина тоже повернула голову и несколько секунд смотрела на тюрьму, в которой бандиты держали ее мужа, но справилась с собой и снова посмотрела на Хантера. «И что же он вам сказал?» — участливо спросила она. «Он настолько туп», — презрительно сказал Хантер, «что кроме глупых ругательств и оскорблений даже сказать ничего толком не может. Но вы еще сами увидите, до чего деградировала наша так называемая власть. Эти чванливые идиоты, эти жирные коты на золотых унитазах, они совсем страх потеряли. И потому с каждым из них мы поступим точно так же, как и с этим обнаглевшим уродом». «Вернемся к адской машинке и бронепоезду», — вежливо предложила Марина. «Молодец», — одобрительно кивнул Хантер. «Сразу видно профи. Не даешь мне утечь мыслями в самые горькие мои страдания». «Короче, яйцеголовые умники придумали какую-то хрень, включили ее и что-то повредили в природе самой зоны. Они все время думают, что могут изучить все в этом мире, сперва раздробив на мельчайшие кусочки, а потом склеив обратно. Но мы еще докажем им, что так ничего изучить не получится, и будем использовать для этого их собственные тупые бошки». «Точно», — горячо поддержал Колыч, — «хороший ученый, мертвый ученый». «Вот», — поднял вверх палец Хантер, — «народ поддерживает. Народ все понимает. Народ не обманешь». «Не обманешь», — подтвердил Колыч. «А что же такого случилось в зоне, что вы все время говорите о смертельных ранах, которые ей нанесли ученые адской машинкой?» — спросила Марина. «Зона умирает», — трагическим голосом поведал Хантер. «И насколько ей еще хватит сил, никто не знает». «И чего же вы хотите добиться, похитив важного правительственного чиновника?» — спросила Марина. «Справедливости. Только справедливости. И ничего больше», — заверил Хантер. «Мы отправили его родственникам требования. Они должны компенсировать нам, вольным сталкерам, тот ущерб, который был нанесен этим человеком». «То есть вы хотите получить выкуп и разделить его между всеми сталкерами?» — с восхищением в голосе спросила Марина. «Мне кажется, мы уклонились от главной задачи интервью», — нахмурился Хантер. «Конечно, все деньги пойдут сталкерам. Что за вопрос?» Костя время от времени прислушивался, но ни один лишний звук не тревожил умиротворяющий покой, царящий вокруг. Хотя по времени наблюдатель бандитов уже должен был обнаружить группу силовой поддержки и поднять тревогу. Могло, конечно, оказаться, что группа еще не пыталась пересечь открытое поле, предположив, как и Костя, наличие наблюдателя. Мог и наблюдатель отойти куда-то с поста и не заметить большую группу вооруженных людей. Могло случиться что угодно, но любая причина лишь ненадолго задержала бы подмогу, и только... поэтому Костя чувствовал, как растет в нем напряжение от ожидания начала скоротечного боя. Благо, судя по всему, бандитов здесь было не так уж и много. Словно прочитав его мысли, Марина вдруг спросила. «А вы не боитесь, что вас может случайно обнаружить группа сталкеров, не посвященных в ваши планы? Или разведчики, которые ищут чиновника по заказу правительства? Ну что вы сделаете вдвоем-втроем против группы вооруженных людей?» «Не боюсь», — с превосходством усмехнулся Хантер. «Нас здесь не двое и не трое. Сейчас увидите, как раз время поднимать отряд. Колыч, буди людей. А вы, господа журналисты, пока откушайте нашей походной еды». Костя послушно отложил камеру и взялся за тарелку. Немного помедлив, его примеру последовала и Марина. Тем временем, разбуженные громкими криками Колыча, из хижин наружу стали выбираться люди. Судя по всему, часть домиков находилась дальше в лесу, поскольку вскоре на полянке сонно бродило не меньше трех десятков людей. Они с любопытством таращились на репортеров, но не подходили и разговоров не завязывали. Оценив число противников, Костя приуныл. По всему выходило, что силовая поддержка, которая должна была подойти с минуты на минуту, была менее многочисленной, чем отряд, который ей предстояло перебить. Внезапно весь план по освобождению топора оказался на грани срыва. Судя по всему, те же мысли терзали и Марину. Она посмотрела на Костю тревожным взглядом и уткнулась в тарелку с кашей. Как только состав миновал злополучную стрелку, Ломакин спустился в вагон и решительно потребовал допуска к установке, которую последние полчаса готовили к работе сотрудники лаборатории. «Как и вам, полковник, мне не хочется задерживаться в зоне дольше необходимого», — сказал он, потрясая для убедительности рукой, точно оратор на многолюдном митинге. «Те научные сотрудники и лаборанты, которые сейчас готовят установку к пуску, могут сделать все идеально, но допустить мельчайшую ошибку, элементарный недочет, и вместо предотвращения катастрофы регионального масштаба мы получим его усиление и ускорение». «Я вам почти верю, профессор», — спокойно ответил Кудыкин, поворачиваясь к собеседнику вместе с креслом. «Но хочу также напомнить, далеко не все ваши коллеги склонны драматизировать ситуацию и считать происходящее чем-то из ряда вон выходящим. Эта экспедиция начата по моему настоянию, и у меня нет причин принимать на веру каждое ваше слово, не говоря уже о том, чтобы выполнять каждое ваше требование». «Это какие коллеги?» — насмешливо уточнил Ломакин. «Расторопка? Или, может быть, даже сам великий Горбье?» Голос феоктиста Борисовича буквально сочился ядом. «Кого вы слушаете, полковник? Этих болванов? Этих недоумков, недостойных пробирки протирать в школьной лаборатории юнатов? Я всю жизнь занимаюсь физикой зоны и помимо научных знаний имею за плечами богатый опыт наблюдений. И говорю вам предельно отчетливо, артикулируя каждое слово. Если в течение недели моя установка не будет запущена строго в том же месте, где я ее активировал год назад, и не отработает все положенные циклы под моим наблюдением, через две недели у вас появится шанс увидеть в этих лесах что угодно. От трилобитов и динозавров до монгольской конницы и солдат Наполеона. Аутентичных, замечу, солдат, что в переводе на доступный вам язык означает «настоящих». «Хотите правду, феоктист Борисович?» — резко спросил Кудыкин, поднимаясь из кресла и сразу оказываясь выше Ломакина на голову. «Мне иногда кажется, что вы просто бредите. Если бы не то дичайшее путешествие, никогда бы не допустил вашего присутствия на этом бронепоезде. Мы едем проверить вашу гипотезу, и не более того. И не надо меня пугать динозаврами. В этот раз у меня два артиллерийских орудия под бронеколпаками и осколочно-фугасные снаряды к ним, а также вдвое больше солдат и тяжелых пулеметов. На всех трилобитов свинца и стали хватит». «Вы решительно не понимаете, что я хочу вам сказать, полковник?» Рассердился Ломакин. «Я вас не пугаю монстрами из другого времени, а объясняю механизм распада пространственного континуума. Так, хватит», — оборвал его Кудыкин. «Идите в свою лабораторию и занимайтесь, чем посчитаете нужным. Но мое условие остается в силе. Все действия с установкой будут выполнять только ваши сотрудники, опираясь на ваши устные указания, и только после того, как сами оценят их правильность. Ложкин!» С дивана поднялся молодой сержант, которого Ломакин в пылу спора даже не заметил. «Сопровождаешь профессора и соблюдаешь тщательно каждый пункт инструкции. Если феоктист Борисович не будет слушаться, разрешаю применить силу. Все понятно?» «Так точно», — звонко ответил сержант. «Силу!» — всплеснул руками феоктист Борисович, с умилением глядя на почти мальчишеское лицо молодого сержанта. «Вот чему вы учите юное поколение. Стариков обижать!» «Ох, и правда. Об этом-то забыл сказать. Спасибо, профессор, за напоминание. Смотри, сержант Ложкин, и запоминай. Вот этот милый старичок прекрасно стреляет из пистолета и при этом совершенно не мучается угрызениями совести по убиенным. Так что постарайся, чтобы в руки веренного тебе божьего одуванчика ни в коем разе и ни по какому случаю не попал пистолет, да и вообще любое огнестрельное оружие. А лучше и от холодного держи своего подопечного подальше, а то не ровен час попробует он тебя обидеть». Ложкин с любопытством посмотрел на Ломакина. «Вы забыли добавить важную деталь, полковник», — сердито сказал профессор. «Я прекрасно стреляю из пистолета по движущимся мишеням. А вот по тем, кто не двигается, сохраняет рассудок трезвым и готов со мной договариваться, не стрелял никогда». «Вопросы есть?» — спросил Кудыкин у Ложкина. «Никак нет. Тогда забирай профессора и веди на выгул в лабораторию». Костя растерянно озирался по сторонам, пытаясь найти выход, но ничего осмысленного в голову не приходило. Оставалось ждать начала атаки силовой группы, а потом уже действовать по обстоятельствам. Видимо, к той же мысли пришла и Марина. «Ну что ж, ваши мотивы ясны и достаточно прозрачны», — сказала она, отставляя в сторону тарелку. «Но не пора ли уже показать нам пленника? Хотелось бы удостовериться, что он действительно в ваших руках». «Вижу, вижу, как вам не терпится увидеть эту тварь», — вполне добродушно и явно красуясь отозвался Хантер. «Ну что ж, пойдемте. А то ведь скоро так спокойно посмотреть на него уже может и не получиться. Это же зона. Здесь никогда ничего не бывает стабильного надолго». «Ты и сам не знаешь, как близок к истине», — злорадно подумал Костя, поднимаясь на ноги и кладя камеру на плечо. «Еще полчаса, максимум час, и все здесь очень сильно изменится». Хантер направился в сторону хижины, обмотанной колючей проволокой. Марина и Костя двинулись за ним. Замыкал процессию Колыч. А вокруг костра тут же начали рассаживаться бандиты, и, судя по их тихим репликам, готовились они после завтрака к какому-то переходу. Это показалось Косте странным, но додумать эту мысль он не успел. Ему вдруг пришло в голову, что топор может невольно выдать их с головой раньше времени. Одного возгласа будет достаточно, чтобы Хантер сообразил, что перед ним не настоящие журналисты. И почему-то раньше эта мысль ни Косте, ни Марине в голову не пришла. Надо было что-то придумать. Подать какой-то знак, чтобы топор все понял и притворился, что не узнает жену и ученика сталкера. Но как это сделать? Подмигнуть? Хантер тем временем уже раскрутил проволоку на большой толстой деревянной палке, блокирующей дверь снаружи. Как назло, Колыч держался рядом, поглядывая на Костю, и для того, чтобы подать условный знак топору, теперь требовалась особая осторожность. Наконец дверь открылась, и Хантер первым шагнул внутрь. Следом осторожно протиснулись Марина и Костя. Сперва, по контрасту с улицей, Косте показалось, что в хижине слишком темно, но потом глаза привыкли, и оказалось, что света, свободно проникающего сквозь многочисленные щели, вполне достаточно даже для съемки. В пустой хижине с хорошо утоптанным земляным полом не было ни малейшего намека на мебель. Только в центре стоял сучковатый столб, поддерживающий кровлю, а под ним, со связанными сзади руками, сидел худой и грязный человек. Судя по склоненной на грудь голове, он находился без сознания или спал. Несмотря на видеозапись, которую накануне ему показывала Марина, Костя с трудом узнал топора. «Эй ты, пес!» — громко сказал Хантер. «Просыпайся, к тебе гости!» «А ты чего не снимаешь?» — удивленно спросил Колыч у Кости, глядя на него в упор подозрительным взглядом. Опер нажал на кнопку, имитируя, что начал запись, но Колыч продолжал пристально смотреть на него. Тем временем топор медленно поднял голову и уставился на Марину. Костя буквально почувствовал, как сердце перестало стучать, затаившись где-то в груди. Буквально одно слово или даже просто выражение лица топора могло мгновенно обострить ситуацию до предела. А Колыч словно только и ждал, когда Костя начнет подавать пленнику тайные сигналы. «Смотри, кого я к тебе привел!» — издевательским голосом сказал Хантер. Топор посмотрел на Костю, мельком скользнул равнодушным взглядом по Колычу и только тогда медленно сказал. «А, понятно. Падальщики пера и камеры слетелись, чтобы попировать над трупом важного чиновничка». «Вы были правы», — с радостным облегчением в голосе сказала Хантеру Марина. «На редкость отвратительный тип». «Следи за языком, журнашлюшка!» — неожиданно обиделся топор. «А то после того, как за меня жена выкуп внесет, я тебя еще найду ведь. И тогда поговорим». «Напугал ежа голой жопой», — хамским тоном сказала Марина. «Ты сперва вылези отсюда живым. А женушка твоя уже, наверное, скачет по чужим спальням, а не деньги собирает. Нужен ты и больно в твоем-то положении». Костя незаметно перевел дыхание и принялся изображать бурную операторскую деятельность. Оттеснил в сторону Колыча, чтобы заснять крупный план, чуть не наступил на ногу Хантеру, присел на колено, снимая хижину и пленника в правильном ракурсе. «Всегда считал журналистов абсолютно безмозглыми, бесполезными и предельно наглыми тварями», — с раздражением в голосе сказал топор. «Ого, как ты завелся!» — весело удивился Хантер. «Делов-то было журналистов сразу позвать. А то ведь все шутил да смеялся, героизм демонстрировал. А как стало понятно, что незавидное твое положение скоро вся страна увидит, задергался, аки карась на сковороде». «Простите, Хантер, а мы можем взять интервью у вашего пленника?» «Почему нет? Пусть потенциальная вдова увидит по телевизору, как плохо ее мужу. Может, быстрее деньги начнет собирать». Он сделал шаг вперед и изо всей силы пнул топора в бок. Тот скривился от боли, а Хантер повернулся к Косте и сказал: «Снимай быстрее, пока он опять бычить не начал». Костя послушно повернул камеру, а Хантер наклонился к топору и наставительно сказал: «Я очень от тебя устал, тупоголовый маразматик. Очень. Мне уже так хочется тебя убить, что при первом намеке на отсутствие денег в срок лично пущу тебе пулю в голову. И не думай, что возможная потеря денег меня остановит». Он отошел от пленника и повернулся к Марине, скромно стоящей в стороне с потупленными в пол глазами. «Не бойся, красавица, этот упырь и не такого обхождения заслуживает». «А я и не боюсь», — подняла насмешливый взгляд Марина. «Полностью с вами согласна». «Что за женщина!» — восхищенно сказал Хантер, уже откровенно разглядывая Марину в упор. «Всегда буду рад тебя видеть в своем лагере. А пока не буду мешать. Колыч, присмотри тут за процессом, пока журналисты будут интервью брать». Он вышел из хижины, а Марина присела на корточки рядом с топором. Костя с камерой пристроился рядом, но, заметив, какими глазами Марина и топор смотрят друг на друга, вдруг ощутил прилив странного стыда, словно заглянул в чужую спальню и потупил взгляд. — «Чего молчите-то?» — обеспокоился Колыч. — «Ты спрашивай, а ты отвечай. Так интервью обычно и делается. А не то выматывайтесь, да я замкну сараюшку». — «Как вы себя чувствуете?» — мягко спросила Марина, разглядывая синяки и ссадины на лице мужа. «Сейчас просто великолепно», — с легкой улыбкой ответил топор. «Давно не чувствовал себя так хорошо». «Он все время так шутит. Не обращайте внимания», — прокомментировал Колыч. «Вы сами можете ходить? Или вас переносят с места на место?» — спросила Марина. «Километров 10, к примеру, сможете пройти?» «Да кто его носить-то будет, такого кабана?» — снова встрял Колыч. — «Ходит, конечно. А если ходить не будет, то таких гостинцев получат, что ходить после этого будет только под себя». — «С ногами у меня все в порядке», — сказал топор. — «Если, предположим, за меня внесут выкуп, сам до периметра доковыляю, без проблем». — «Ну ты и дурак», — засмеялся Колыч. — «Кто ж тебя теперь отпустит? Выкуп?» Внезапно он осекся и виновато посмотрел на Костю. «Это я пошутил, чтобы попугать чиновшу. Можешь вырезать потом из записи, а то меня босс убьет нафиг. Никому же не объяснить до передачи выкупа, что это шутка была. «Вырежу, без проблем», — заверил его Костя. В этот момент он вспомнил о забытом было подкреплении. Прислушался. Ни выстрелов, ни паники, ни даже криков. Отряд силовой поддержки словно растворился без следа. Передумали? Нет, невозможно. Столкнулись с противником раньше и завязли в бою? Попали в большую аномалию? Нарвались на мутантов? «Я тоже думаю, что судьба по-всякому в любой момент повернуться может, особенно в зоне», — сказала Марина. «Поэтому терпение и присутствие духа сейчас для всех важнее всего». «Я что-то не пойму. Что это за интервью такое?» — с беспокойством сказал Колыч. «Не хотите что-нибудь сказать для своей семьи и друзей?» — быстро спросила Марина. Топор внимательно посмотрел на нее и медленно сказал. «Я хочу, чтобы моя жена и друзья знали, что когда я с ними рядом, у меня полностью развязаны руки». «Фигня какая-то, а не интервью», — заметно нервничая сказал Колыч. «Где только таких журналистов обучают? Все, раз спросить толком ничего не можете, давайте на выход». Оказавшись снаружи, Марина, оглянувшись на отставшего Колыча, тихо сказала Косте на ухо. «Ты понял? Он руки сумел развязать. Где же наша подмога?» «Не знаю», — точно так же тихо ответил опер. «Но начинаю бояться, что произошло самое худшее». «И что теперь делать?» — спросила Марина. «Мы же не можем просто взять и уйти. И убежать не сможем, даже если выдернем топора из этого сарая. Нас догонят и перестреляют». «По той же дороге нельзя», — согласился Костя. «Если бежать, то только через болото, сквозь аномальные поля. Очень опасно, но шансы есть. У бандитов со сталкерами не богато, как вижу». «Эй, оператор!» — внезапно сказал Колыч. Костя и Марина обернулись. Колыч смотрел на них с подозрением. «У меня такое ощущение, что я тебя где-то видел», — сказал проводник. «Вот ты сейчас стоял спиной и прямо в голове начало крутиться. Видел я тебя где-то не так давно». «Показалось», — пожал плечами Костя. «Мы только вот из столицы». «Не-не-не, меня не проведешь», — сказал Колыч. «Сейчас вспомню. У меня память такая. Сразу, может, и не пойму, но постепенно все вспомню». «Пожалуйста», — удивленным и презрительным одновременно голосом сказал оператор. Они с Мариной медленно двинулись в сторону костра. «Он что, и правда мог тебя узнать?» — прошептала девушка. «Сталкерский мир достаточно узок», — также шепотом ответил Костя. «Мог видеть, безусловно». «Где же наша помощь? Мы же вот-вот спалимся». Сдавленный вскрик позади заставил их обернуться. Колыч корчился на земле, держась руками за голову, а на пороге сарая стоял топор и медленно оглядывал лагерь бандитов. По всей видимости, придя к тем же выводам, что и Марина, он решил, что давать бандиту возможность проверить память становится слишком опасно. «Караул!» — завопил Колыч, и этот крик словно дернул за спусковой крючок специальной установки, стреляющей хаосом и бедламом. Разом заорали несколько человек, горохом посыпались выстрелы в воздух, топор метнулся куда-то за сарай, и за ним немедленно помчалось сразу множество людей. «Что делать?» — крикнула Костя Марина, но он лишь покачал головой. Уходить, не дождавшись результата погони, было нельзя, тем более что надежда на помощь сталкерского отряда все еще теплилась. Бежать на помощь было бессмысленно. В лучшем случае через несколько минут помощники сами окажутся в сарае, привязанными к столбу. Оставалось просто ждать. Совсем в другом месте лагеря, откуда-то из-за хижины, выскочил топор и помчался вдоль берега озерца, подхватив на ходу небольшой топорик для колки дров, забытый кем-то из бандитов. Следом бежало человек 10 сразу, причем, судя по внешнему виду, некоторые из них уже успели познакомиться с кулаками пленника. Топор на бегу кинул взгляд в сторону Кости, и тот быстро показал пальцем в сторону болота и аномального скопления. Не снижая скорости, топор резко повернул и бросился в указанном направлении, но в этот момент ему наперерез кинулось сразу несколько человек с веревками в руках. В пленника полетели веревочные петли, но он ловко уклонился от них и уже почти вырвался из окружения, когда под ноги ему прыгнул успевший очухаться Колыч. Сталкер упал, но топорик из рук так и не выпустил. Бандиты немедленно его окружили, но пленник, приподнявшись, так жутко махнул своим оружием на уровне колен, что все попятились. Тяжело дыша, топор встал на ноги, но не стал ждать, пока бандиты примут решение за него, а кинулся на прорыв. Первый же бандит, заступивший ему дорогу, получил обухом по голове. Второго пленник рубанул по плечу, третьему подсек ногу, но тут на него навалились сзади. Он рычал и боролся до последнего, таская на себе сразу нескольких повисших на нем бандитов, точно медведь-собак. Но в итоге его все-таки завалили и скрутили руки за спиной. Двое бандитов, обливаясь кровью, готовились, судя по всему, к встрече с предками. Поэтому, когда к пленному приблизился Хантер, настроение у всей банды оказалось единодушным. «Смерть! Смерть!» — кричали люди, с ненавистью глядя на топора. Хантер медленно обвел взглядом беснующихся людей. Было видно, что он пытался оценить, насколько жадность в них способна побороться с ненавистью. «Вы понимаете, что этот козел — наш денежный приз?» «За кровь он должен ответить кровью», — тут же сказал Колыч. «А деньги за него можно получить и так. Не обязательно же говорить, что с ним произошел несчастный случай». Остальные бандиты горячо поддержали товарища. «Поднимите его», — махнул рукой Хантер. «Но, что скажешь, тухлятина, пришло время ответить за свои проказы». Топор подождал, пока Хантер окажется совсем рядом, и со всей силы ударил его головой в лицо. Что-то громко хрустнуло, и бельмастый, обливаясь кровью, упал на землю. Губернатору ОЧП сразу на двух спецрежимных объектах доложили уже после обеда. Пережив первый шок, государственный муж вызвал на срочное совещание причастных руководителей со всех уровней властей, включая армейское начальство. В большом кабинете вдоль длинного стола уместились практически все. Эмоционально выразив свое возмущение состоянием дел по охране критически важных объектов, губернатор перешел непосредственно к решению возникшей проблемы. «Повторяю еще раз для тех, кто не успел понять, в какую глубокую лужу мы с вами все разом сели», — сказал он, оглядывая требовательным взглядом повернутые к нему лица. «Несколько дней назад два опасных мутанта, в поиске которых я лично принимал участие год назад, сумели взять под контроль, а потом и убить сотрудников секретной базы А-12. В дальнейшем эти мутанты, имитируя накладки в организационном процессе, сумели добиться перевода, разумеется, в качестве изучаемого материала и в сопровождении научного персонала, на другую базу с гораздо менее жестким режимом содержания и контроля. Пробыв там совсем недолго, они сумели бежать оттуда на топливозаправщике, который до сих пор не найден». Хозяин края поднялся со своего места и двинулся вдоль стола за спинами сидящих людей. «Но знаете, что меня пугает больше всего в этой истории? Вовсе не тот факт, что очень опасные твари оказались на свободе. В конце концов, мы объявили план «Петля» с привлечением специалистов, умеющих бороться с мутантами-телепатами. Так что сам по себе побег — штука хоть и крайне неприятная, но более-менее терпимая, если можно так выразиться. Но именно сегодня в зону отправился бронепоезд с той же самой научной установкой, которая была предметом повышенного интереса этих мутантов год назад. Понимаете? Год назад они ради нее были готовы на все. И вот стоило бронепоезду направиться в зону, в этот же день те самые мутанты бесследно исчезают из-под стражи. «Разрешите?» — спросил энергичный мужчина лет 50 и, не дожидаясь ответа, продолжал. «Никто даже не подозревал, что эти мутанты сохранили способность к мыслительным процессам. Мои сотрудники были уверены, что имеют дело с полностью уничтоженными личностями, фактически не с людьми, а с растениями». «Значит, ваши люди плохо справляются со своими обязанностями», — с раздражением сказал губернатор. «Как можно год наблюдать за человеком и не понять, что он только притворяется растением?» «Это все несколько сложнее, чем притворство». «Слушайте, но какая сейчас-то разница?» — оборвал представителя научной группы губернатор. «Мне надо, чтобы вы подсказали военным и частям внутренних войск, где этих мутантов теперь искать и как лучше всего ловить. Я очень боюсь, что их интерес был связан со срочной экспедицией, которую мы отправили в зону сегодня. Поэтому на станцию выдвинулось одно из опытнейших подразделений по борьбе с такими вот монстрами. С минуты на минуту я жду от них доклад. Возможно, они сразу сумеют обезвредить мутантов, если те каким-то образом смогут пробраться на базу. «Вы хотите сказать, — подал голос моложавый человек на противоположном конце стола, — что мутантов интересует та самая установка для того, чтобы завладеть ею и снова пройти процесс воздействия на свои организмы? Это как бы само вытекает из набора имеющихся фактов, — сварливо сказал губернатор. И чем это может грозить?» «Не знаю, чем это может грозить», — вспылил чиновник. «Это вон ученые должны нам сказать, чем это может грозить». Он замолчал, тяжело дыша. Больше никто не пытался ничего сказать, и в кабинете на несколько секунд установилась гробовая тишина. И в этой тишине, как гром среди ясного неба, вдруг пронзительно зазвонил телефон. Почти все непроизвольно вздрогнули. Губернатор быстро прошел к своему месту и поднял трубку. «Да, я. Говорите». Он замер, слушая кого-то, и все собравшиеся жадно ловили едва слышную скороговорку человека на том конце провода. «Вы уверены? Вы сами видели?» — наконец спросил губернатор. «Тогда приказываю вскрыть красный конверт и действовать в соответствии с изложенными в нем инструкциями, причем немедленно. Через час приеду лично проверять». «Да, исполняйте». Он положил трубку, помолчал, словно привыкая к чему-то новому для себя. Затем оглядел всех собравшихся и медленно сказал. «Караул известной вам станции уничтожен почти в полном составе. Уцелели только те часовые, что стояли на постах. В караульном помещении живых не осталось. Один из допрошенных часовых сказал, что видел, как начальник караула арестовал рядом со станцией двух подозрительных бродяг. Думаю, это и были те, кого мы собирались искать по всему региону. А бронепоезд уже ушел?» «В том-то и дело, что ушел. Полтора часа назад. И есть все основания полагать, что искомые мутанты находятся на нем. Но что самое неприятное, связь с бронепоездом уже пропала, и сообщить нашим людям о происходящем мы не можем. Поэтому сейчас будет создана спасательная группа, которая на дрезине догонит бронепоезд и сообщит полковнику Кудыкину о находящихся на борту зайцах, после чего постарается их обезвредить, для чего им даны самые широкие полномочия. По счастью, мы точно знаем маршрут бронепоезда. Только на восстановление старой ложной стрелки им понадобится не менее 2 часов. Так что у нас есть все шансы успеть». Через час губернатор действительно лично инспектировал команду из 15 человек, готовую погрузиться на скоростную бронедрезину, догнать бронепоезд и, если понадобится, даже взять его штурмом. Потом он вернулся в кабинет и принялся ждать. Заниматься другими делами все равно не получалось. Всякий раз, стоило ему взять в руки какой-то документ, перед глазами вставали события годовалой давности, в которых он и сам принимал участие. При мысли о том, что, несмотря на весь полученный опыт, бронепоезд с экспедицией снова подвергается смертельной опасности, у него начинало подергиваться веко. Стрелки часов беспощадно отсчитывали 1 час за другим. Губернатор не поехал домой, а продолжал мерить шагами кабинет в ожидании доклада. Ближе к 10 часам вечера, когда сумерки уже вплотную подступили к окнам, а хозяин края, измученный неизвестностью, уже сам был готов надеть противогаз и пешком отправиться в зону на поиски пропавшей экспедиции, раздался долгожданный звонок от командира вернувшейся поисковой группы. Доклад поисковика губернатора обескуражил. Ложную стрелку, которой год назад бандиты перевели бронепоезд на старые пути, никто не восстанавливал. Разведывательная бронедрезина проехала дальше по целым путям, миновала старую разрушенную станцию и обнаружила лакуну в рельсах, судя по всему, образовавшуюся не менее 2 месяцев назад. Бронепоезд там проехать не мог. Других рельсов замечено также не было. Все вместе выглядело так, словно огромный железнодорожный состав, набитый людьми, просто исчез. «Я не знаю, что и подумать», — растерянно сказал голос в телефонной трубке. «Завтра с утра мы снова отправимся туда и осмотрим каждый метр пути, каждую шпалу. Что же касается мутантов, то будем надеяться, что все обойдется. Один из моих лучших спецов, способный бороться хоть бы и с 2 кукловодами разом, был еще вчера включен в состав экспедиции. Он справится, я почти уверен». Положив трубку, губернатор долго сидел, глядя в одну точку. Потом с силой сжал руками голову и с отчаянием сказал: «Что же мы наделали?» Умудрившись ни разу не попасть на глаза солдатам и техническому персоналу, проводящему последние проверки, Версоцкий успел оценить преимущество случайно выбранного вагона. В составе бронепоезда он был почти самым первым, перед ним находились только две платформы с запасом рельс. И это означало, что в случае осложнений достаточно было контролировать только одну дверь, ведущую в вагон. Для себя Версоцкий нашел крохотный отсек, в котором, совершенно отдельно от остального склада, хранился уборочный инвентарь. Вполне сносно расположившись среди лопат и веников, бывший ученый замер, стараясь, чтобы даже случайный звук не выдал его местоположение снующим рядом солдатам. Он не боялся обнаружения и мог постоять за себя даже без подключения Зюзи, но если бы это произошло до пересечения периметра, с реализацией дальнейших планов могли возникнуть совершенно непредсказуемые осложнения. Поэтому он сидел в странной позе, выдержать в которой достаточно долго вряд ли смог обычный человек. Но Версоцкому, целый год притворявшемуся растением, было уже плевать на такие мелочи. Даже когда дверь отсека открылась, и молодой солдат взял какой-то инструмент на длинной ручке, Версоцкий остался незамеченным, хоть и оказался практически на виду. Поезд беззаботно постукивал колесами на стыках рельсов, словно укачивая Версоцкого в огромной бронированной колыбели. Впервые за долгое время он видел самый обычный сон, в котором не было убийств и насилия, не бродили выпущенные из самых темных глубин подсознания чудовищные монстры, не пускал слюни, устрашающий в своей ментальной мощи, но беспомощный и без поводыря дурачок Зюзя. Даже всегда присутствовавший в голове образ незримой черной тучи, подкрашенной снизу багровым пламенем, отошел куда-то в сторону, поблек и перестал быть значимым. Профессор Версоцкий возвращался домой, где все должно было пойти совсем иначе. Слабый шум возни и удивленные восклицания вырвали его из сладкой грезы. Кто-то, судя по звукам, тащил что-то из глубины стеллажей и при этом громко ругался. «Ты кто такой, мать твою?» — вопрошал этот кто-то, и, судя по интонациям в его голосе, был он не просто удивлен, а шокирован увиденным. Несколько секунд Версоцкий рассеянно прислушивался, а потом сообразил, кто мог вызвать столь сильные эмоции у одного из солдат охраны бронепоезда. Он осторожно поменял позу и прильнул глазами к тонкой щели, оставшейся между створкой двери и стеной отсека. Здоровый, похожий на грубый каменный памятник пятикантропу, сержант нависал над худеньким Зюзи, как асфальтовый каток над улиткой, и, судя по выражению лица, также плохо понимал, что происходит, как и его находка. Зюзи посматривал на вояку, когда он начал его встряхивать за шиворот, но не осмысленно, а как бы вскользь, точно на блестящую безделицу или необычный предмет мебели. На губах его пенилась слюна. Кажется, этим он больше всего и бесил сержанта. «Кто такой?» — суровым голосом спросил тот и, не дожидаясь ответа, шлепнул Зюзю по щеке. У Версоцкого все оборвалось внутри. Он терпеть не мог, когда кто-то при нем пытался ударить несчастного умалишенного парня. Но разум возобладал, и профессор не стал покидать свое убежище. Ведь когда сержант проведет допрос сам и ничего не сможет добиться, он позовет начальство. Тогда появится возможность взять контроль над ситуацией в абсолютно спокойной обстановке. «Как сюда попал?» — продолжал недоумевать сержант, отвешивая Зюзе то легкую пощечину, то затрещину. Но дурачок только жалобно скулил и втягивал голову в плечи. «Ничего не понимаю», — развел руками сержант. «Какая-то мистика, да и только». «Что там у тебя, наливайка?» — громко спросил голос с другой стороны вагона. «С кем ты там ругаешься?» «У нас тут пассажир, товарищ лейтенант», — растерянно сказал наливайка. «Натуральный псих, без подмесу». «Я даже не буду спрашивать, что ты там пил, наливайка», — с раздражением сказал офицер, судя по шагам, приближающийся к сержанту. «У меня будет вопрос гораздо проще. Чем ты ширяешь?» Он оборвал сам себя на полуслове, и несколько секунд прошло в томительном молчании. Версоцкий пытался высмотреть, что происходит, но из-за стеллажей видел только Зюзю и часть фигуры наливайка. «Это кто?» — строгим голосом спросил лейтенант. «Не знаю, товарищ лейтенант», — — горячо сказал Наливайка. — Я его о том же самом спросил, а он не отвечает. — Как же он ответит, если у него чердак отъехал? — резонно заметил лейтенант. — А я прошу. — Держи его, я доложу начальнику экспедиции. Это явно было пока лишним. Неверсоцкий быстро выбрался из своего убежища, нарочно громко стукнув дверью. Звероподобный сержант и молодой лейтенант во все глаза уставились на еще одного нелегального пассажира. «У меня что-то с головой, Наливайка», — сказал лейтенант растерянно. «Мерещится псих и худой старик». «Ничего не мерещится», — уверенно сказал Наливайка, не распознавший в голосе начальства иронию. «Самые натуральные психи и есть, хотя старый вроде слюни не пускает». «Слышь, дед, вы как тут очутились?» Пока он произносил эту тираду, Версоцкий медленно подходил все ближе и ближе. Когда до сержанта оставалось метра полтора, вдруг быстро шагнул вперед и прикоснулся к его руке. В отличие от Зюзи, Версоцкому для абсолютно полного ментального воздействия на человека нужен был физический контакт. Но и возможности такой захват давал гораздо больше, чем превращение людей в послушный биоматериал. Сержант инстинктивно дернулся, но руку убрать не успел, и целых полсекунды его сознание было беззащитным и полностью готовым к внушению новых правил поведения. Убрав руку, Версоцкий с любопытством смотрел на полученный результат. Лейтенант еще даже не начал догадываться, что с его подчиненным происходит что-то ненормальное, только смотрел с брезгливым недоумением на полоумного старика. А сержант уже был готов выполнить волю своего хозяина. «Держи этого лейтенанта, Наливайка!» — будничным голосом сказал Версоцкий, чтобы не спугнуть следующую жертву раньше времени. И вот тут он недооценил скорость реакции офицера, забыв, что имеет дело не с обычной солдатней, а с людьми, которых готовили к экспедициям в зону. Вместо того, чтобы тупо разевать рот в ожидании действий будущего хозяина, лейтенант вдруг резко подался назад, развернулся по ходу и бросился бежать по проходу между стеллажами. «Зюзя!» — вслух скомандовал Версоцкий. «Стукни бегущего дядю! Быстро!» «Тревога!» — заорал дурным голосом лейтенант, колотя кулаком по кнопке на стене. «Кукловод на складе! Нужна помощь!» Последнее слово сошло на слабый шепот. Плечи лейтенанта обвисли, колени подогнулись, и он замер на месте, бессмысленно пялясь в решетку динамика, откуда сыпались взволнованные вопросы. «Неувязочка вышла!» — с досадой буркнул Версоцкий. «Зюзя, готовься! Сейчас вон там появится дядя с грохоталкой. Ты должен его стукнуть сразу, как заметишь». На небольших дистанциях Версоцкий и без привлечения возможности Зюзи мог почувствовать движение людей. И сейчас он ощущал, как будоражащий и кружащий голову поток эмоций вот-вот вломится в дальнюю дверь вагона склада. Человек отчаянно боялся, но в то же время стремился как можно быстрее попасть на поле боя, чтобы успеть помочь товарищам. «Наливайка, встань вот перед этим мальчиком», — сказал Версоцкий, предусмотрительно отходя за стеллаж. «А то еще попадет в него шальная пуля. А ты вон какой пузатый!» Сержант послушно выдвинулся вперед, и почти в тот же момент дверь на другом конце вагона с лязгом распахнулась. В проходе мелькнул солдат с автоматом на изготовку и тут же метнулся в сторону, уходя с линии огня идущего следом товарища с ручным пулеметом наперевес. Но скорость его красивых и выверенных движений не имела ни малейшего значения. Зюзи только на первый взгляд просто беспокойно шевелил глазами, вглядываясь в проход. Гораздо меньше времени ему хватило бы, чтобы зафиксировать образ человека и нанести ему ментальный удар. Раз Версоцкий сказал наносить удар по дяде, который появляется, но не велел останавливаться, Зюзи останавливаться и не собирался. Пулеметчик замер, картинно развернув ствол пулемета в сторону сержанта Наливайка и стоящего за ним Зюзю. Затем руки его разжались, и оружие с грохотом упало на пол. Следом загремел автомат того солдата, что рассчитывал укрыться от врага за стеллажами. «Молодец, Зюзя, отгоняй их в сторону», — скомандовал Версоцкий. радостно замычал сумасшедший. Еще несколько минут Версоцкий стоял за стеллажом в ожидании продолжения спонтанного штурма, но больше никто в двери вагона не врывался и прикидываться ковбоем не спешил. «Жаль», — разочарованно сказал профессор. «Если бы вся охрана разом прибежала, было бы проще. Теперь придется ходить, искать, ловить». Правда, и теперь особых проблем не ожидалось. Судя по тому, что Версоцкий видел в узких окошках вагона, поезд давно двигался по зоне, и это значило, что связи со станцией у новой экспедиции нет. А даже если бы и была, это ничего не меняло, ведь откладывать захват поезда Версоцкий не собирался. «Наливай-ка», — сказал он, — «отвечаешь за жизнь этого мальчика. Если в вас будут стрелять, все пули должны попасть только в тебя». Огромный сержант улыбнулся светлой и чистой улыбкой, какой последний раз улыбался, наверное, только в раннем детстве, и с готовностью закивал. «Вот и хорошо», — одобрительно сказал Версоцкий. «Зюзя, мальчик мой, давай вон тех двоих гони вперед, да смотри их глазами и стукай всех, у кого увидишь грохоталки. А следом и лейтенантика вон того, пусть тоже идет. Отвлекает от нас внимание дядей Бузатеров». Зюзя лишь чуть-чуть наклонил голову, и оба солдата, что несколько минут назад так эффектно ворвались в вагон, не менее энергично ринулись в обратную сторону. «Ну вот и хорошо», — удовлетворенно сказал Версоцкий, прислушиваясь к поднявшейся в соседнем вагоне стрельбе. Лаборатория не оставила места посторонним мыслям. Сотрудники, благо их было немного, оказались сплошь старыми знакомыми или бывшими подчиненными, как один уважавшими Феоктиста Борисовича за все, за что вообще могут уважать ученого прикладные исследователи. Несколько секунд Ломакин стоял у входа и любовно оглядывал свое детище — лабораторию на колесах. За прошедший год здесь почти ничего не изменилось. Все те же столы, примыкающие к стенам, уставленные измерительными приборами, точными весами, разнообразными портативными излучателями и массой другой, крайне необходимой любому исследователю электроники. Все те же бесчисленные дисплеи на стенах и потолке. Но главное — установка, занявшая центр вагона и закрытая блестящим металлическим кожухом. Вокруг установки, оставляя только узкий проход, стояли столы, превращенные в рабочие места для операторов, которые должны были следить за параметрами генерируемого излучения и напряженностью электромагнитного поля вблизи головного индуцирующего элемента. В лаборатории не было диванов и кресел, только компактные, легко собираемые в стопки металлические стулья с гнутыми спинками. По выражению самого Ломакина, ученые в лаборатории должны были работать, а не отдыхать. Вблизи массивных дверей лаборатории, снабженных серьезными запорными механизмами, к стенам были приварены металлические шкафы, из-за чего оба выхода из вагона представляли собой узкие коридоры. В одной из стен имелся широкий люк, захватывающий и часть потолка, поскольку монтаж и демонтаж установки можно было выполнить исключительно с помощью подъемного крана. И ни для чего другого этот люк предназначен не был. Уже через несколько минут Ломакин давал указания, а понятливые помощники делали поправки во входных данных программы, управляющей запуском установки. Сержант Ложкин настолько умело расположился в углу, что вскоре Ломакин просто перестал его замечать. Но стоило ему, забывшись, протянуть руку к пульту точной подстройки дополнительных параметров, как в тот же момент раздалось предупредительное: «Профессор, не надо!» «Молодец, сержант!» — похвалил его Ломакин, удивляясь, как в таком маленьком помещении сержант сумел так устроиться, чтобы и никому не мешать, и держать ситуацию под контролем. «Если однажды надумаешь бросить службу, звони. Я найду, куда тебя с такими талантами трудоустроить». Феоктист Борисович очень боялся, что обнаружит установку, уже модернизированной каким-нибудь гением. Но оказалось, что сотрудники были абсолютно убеждены — рано или поздно их руководителя выпустят, и работы будут продолжены. Поэтому все сохранили в целости и сохранности, что позволило Ломакину теперь провести первичную настройку и накачку энергии первого контура без каких-либо неожиданностей. Поезд достаточно быстро приближался к цели, и до самого ответственного запуска всей системы, такого важного и ради которого было потрачено столько сил, оставалось время, измеряемое уже даже не часами, а минутами. Тем неожиданнее стали звуки выстрелов откуда-то со стороны вагона склада, поставленного в самом начале состава. Первым среагировал Ложкин. «Слышу стрельбу со стороны склада», — доложил он кому-то по рации, а в правой руке у него уже откуда-то взялся пистолет. Ученые беспокойно переглядывались. Не только Ломакин продолжал изучать какой-то график из множества кривых на экране компьютера. «Всему научному персоналу приказываю уходить в штабной вагон», — сказал Ложкин, беря на прицел дверь в тамбур, откуда можно было попасть в соседний со складом вагон. Все научные сотрудники послушно двинулись в сторону, противоположную вагону складу, и только Ломакин продолжал что-то с увлечением изучать на экране компьютера. «Профессор, вас это тоже касается», — сказал Ложкин, но тот не успел ему ответить. Со стороны штабного вагона, оттесняя в сторону сгрудившихся в проходе ученых, через лабораторию промчались десятка-два человек охраны поезда. Когда за ними захлопнулась дверь, Ломакин с усмешкой поинтересовался. «Сержант, ты что же, не веришь в своих боевых товарищей? Посмотри, сколько их помчалось туда. Если бы у нас было столько охраны в прошлом году, когда на поезд напали бандиты, мы могли бы просто остановиться и дать встречный бой». Над головой у них загрохотали ботинки. Судя по всему, еще одна группа солдат перемещалась к месту стрельбы по крышам вагонов. Видимо, полковник Кудыкин больше не желал рисковать даже по мелочам. «Хорошо, профессор», — сказал Ложкин, но в свой угол не вернулся и пистолет в кобуру не убрал. Ни одного сотрудника в лаборатории, правда, не оставалось, но Ломакин не собирался пока ничего делать с установкой и ограничился изучением каких-то данных. Несколько минут ничего не происходило, а потом со стороны вагона склада вновь послышалась стрельба. Ложкин быстро переключил рацию на другой канал, но там ничего, кроме помех, слышно не было. А вскоре стихла и стрельба. «Прошу разъяснить обстановку», — требовательным голосом сказал Ложкин. «Забирай профессора и срочно уходи из лаборатории», — сказал по рации голос Кудыкина. «Будем отцеплять научный вагон». «Как это отцеплять?» — взвился Ломакин. «Поверьте, профессор, так надо», — твердо сказал Ложкин и взял Ломакина за рукав. В этот момент из тамбура со стороны склада вышел один из солдат и быстро прошел в сторону штабного вагона. «Рядовой, стоять!» — рявкнул Ложкин. «Доложить ситуацию. Что там происходит?» Но солдат, не обращая на сержанта ни малейшего внимания, подошел к двери, поискал что-то взглядом, затем вцепился обеими руками в рычаг экстренной блокировки вагона и дернул его вниз, а затем повис всем телом и просто обломил у самого основания. Отчетливо лязгнули тяжелые замки. Но если дверь со стороны штаба оказалась намертво заблокирована, то та, что со стороны склада, оставалась приоткрытой, и запорные штыри бессильно застыли в воздухе. «Солдат!» — заорал Ложкин, делая несколько быстрых шагов в сторону сбрендившего охранника. И отпрянул, когда тот повернулся, посмотрел на него бессмысленным взглядом, а затем повернул голову в сторону Ломакина и радостно заухмылялся. Ложкин сделал быстрый выпад и ударил солдата рукоятью пистолета по голове. Тот рухнул на пол, и сержант моментально стянул ему руки, непонятно откуда взявшейся пластиковой стяжкой. «Плохо дело, профессор», — сказал он, отпихивая тело в сторону. «У нас на поезде кукловод, и он только что нас замуровал в этой лаборатории». В этот момент ожила рация. «Сержант Ложкин, что у вас происходит? Почему блокировали дверь в лабораторию?» Пока Ложкин докладывал ситуацию, дверь из тамбура со стороны склада приоткрылась, и в проеме показалась голова еще одного солдата. Ложкин, продолжая говорить, выстрелил чуть выше, и голова исчезла. «Еще один зомбак», — отметил сержант. «Товарищ полковник, я, конечно, изучал систему аварийной блокировки лаборатории, но неужели ничего нельзя сделать с общего пульта управления поездом?» «Можно со всеми вагонами сделать много чего, кроме лаборатории. Ее же отдельно изготовили, у нее отдельный статус и собственная система защиты. Мы сейчас постараемся отправить еще одну группу захвата поверху», — с отчаянием в голосе сказал Кудыкин. «Но там, похоже, действительно сильный и опытный кукловод. Он организовал из захваченных самую настоящую оборону. Людей встречают плотным огнем. Сержант, головой отвечаешь за профессора. Но если вдруг появится возможность, постарайся отцепить вагоны, что идут впереди лаборатории». «Я пока не представляю, как это сделать. Они не подпустят нас к сцепке», — быстро сказал Ложкин. «Тогда мы это сделаем удаленно», — с ожесточением отрезал Ломакин и положил руки на пульт настройки дополнительных параметров установки. Лоб его избороздили морщины, губы непрерывно двигались, словно профессор проговаривал все свои расчеты вслух, а руки быстро и точно двигались между верньерами и клавиатурой компьютера. И весь целиком, от вдохновенного выражения лица до уверенных, но четких пальцев, походил феоктист Борисович в этот момент на гениального музыканта, исполняющего свою главную музыкальную партию. Дверь из тамбура открылась, на пороге появился один из солдат охраны и тут же, не целясь, дал от живота очередь вдоль вагона. Ложкин начал стрелять одновременно с ним, и практически сразу автоматная очередь захлебнулась, ствол автомата задрался кверху, а солдат повалился назад. «Ложкин, дай мне еще минуту!» — не отрываясь от своей партитуры, крикнул Ломакин. Сержант упал на бок, перекатился в сторону, насколько позволял узкий проход между столами, и в то место, где он только что находился, с визгом рикошетирующих пуль ударила очередь. Пистолет Ложкина загрохотал в ответ. Со всех сторон на пол лаборатории сыпались осколки пластика и битого стекла. С резким пронзительным треском начала искрить какая-то проводка. Но Ломакин продолжал колдовать над своей установкой. Точно не стоял прямо посреди простреливаемого помещения, а предавался размышлениям в тиши университетского кабинета. Очередной зомби в форме завалился в сторону, и вместо него в дверном проеме стал виден странный человек, который, очевидно, прятался все это время за спинами солдат. Это был молодой парень среднего роста, с жиденькими светлыми волосами и с перекошенным лицом клинического идиота. Даже висевшая мешком одежда не могла уже испортить его внешний вид, поскольку лицо парня мгновенно притягивало любой взгляд, и неестественно повернутый в бок нижней челюстью и крупными, практически выпученными глазами, которыми он косил в сторону, даже пытаясь глядеть прямо перед собой. Весь его внешний вид указывал на страшные напряжения, которые он испытывал, явно пытаясь сделать что-то такое, что не было заметно невооруженным глазом. И только сержант Ложкин в этот момент точно знал, на что направлены все силы диковинного уродца. Быстро поднявшись на колени, Ложкин вдруг замер, опустив голову, словно ему на плечи внезапно положили стальную балку. Его обвисшие руки подрагивали, как будто там, внутри мышц, шла ожесточенная борьба. Но пистолет он так и не выпустил. На лбу уродца вздулись жилы, он сгорбился и замычал низко и протяжно. Шея Ложкина стала красной от прилива крови, форма начала расползаться по швам, а тело сотрясла крупная дрожь. Но вместо того, чтобы обмякнуть и рухнуть на пол, сержант начал медленно поднимать голову. «Зюзя, мальчик мой, что ты делаешь, Зюзя?» — донеслось откуда-то из-за спины уродца. Услышав этот голос, профессор Ломакин страшно оскалился и, казалось, еще быстрее забегал пальцами по клавиатуре. Тем временем голова сержанта поднялась настолько, чтобы видеть своего противника. Судя по всему, это придало ему сил, поскольку его правая рука с зажатым в ней пистолетом также пришла в движение. Уродец замычал уже не тревожно, а жалобно, словно призывая кого-то на помощь. Но в тот момент, когда за его плечом появилось бледное лицо какого-то худого старика, Ложкин умудрился нажать на спусковой крючок. Пистолет грохнул, и уродец рухнул на пол, точно ему отрубили ногу. В тот же миг старик захлопнул дверь тамбура, а Ложкин рывком поднялся на ноги, выщелкнув из пистолета пустую обойму. Посыпалось битое стекло. Сквозь дыру в двери вагона просунулся автоматный ствол, и Ложкин, едва успев заменить обойму и дернуть затвор, принялся стрелять вслепую прямо сквозь дверь. «Быстро назад!» — крикнул ему Ломакин. Сержант мгновенно попятился, оставляя между собой и дверью пустое пространство. Профессор ударил по клавишам пульта, и в тот же момент, там, где только что стоял сержант, возникла сплошная стена розового свечения. Вот по ней пробежала строчка синих вспышек, словно с той стороны кто-то стрелял сквозь стену, но пули успевали сгореть раньше, чем проходили насквозь. А потом стена налилась серебристым свечением и вдруг исчезла с громким хлопком. В лабораторию хлынул мощный поток прохладного влажного воздуха. Ошарашенный Ложкин прикрыл рукой лицо. Той части поезда, что находилась только что за розовой стеной, больше не было. Лабораторию словно отрезало гигантским ножом прямо перед дверью, ведущей в тамбур. Навстречу продолжающему двигаться поезду двигался, уходя вправо и влево, пейзаж зоны. Дотянулись куда-то вниз две стальные нити рельс. «Проф, я не знаю, как вы это сделали, но вы гений!» — сказал Ложкин и в полном изнеможении осел на пол. «Время для твоей смерти пришло гораздо раньше, чем я думал», — сказал Хантер спокойным голосом, но потому как нервно дергалась щека под бельмастым глазом, было понятно, что главарь бандитов вне себя от бешенства. Куда предпочитаешь получить пулю? В лоб или в затылок? Или, может, сперва повеселимся? Как тебе перспектива получить пулю в коленку? Говорят, очень больно. Говорят, умирать вообще больно, пожал плечами топор. Ты самый странный из чиновников, что я когда-либо видел. В яростном недоумении протянул Хантер, трогая рукой распухший нос. Я очень хочу увидеть твой страх перед смертью. Не просто боль и агонию, а ужас в глазах. Попробуй неожиданно гавкнуть, предложил топор. Не исключено, что я напугаюсь. Издеваешься, сученыш, процедил Хантер и поднял пистолет. Погодите, резко сказала Марина, про которую все давно забыли. Я знаю, как его напугать. Но за это вы дадите честное слово, что мы сможем без помех с вашей стороны уйти обратно. Мы никому не скажем, что заложник превратился в труп, и даже поможем убедить всех, что он жив, если нам немного от доли обломится. Хорошее предложение. Даю слово, небрежно сказал Хантер. Перед всеми моими людьми. Устроит? Годится, сказала Марина. Отправьте это чучело в аномальное поле. Посмотрим, как господин чиновник проявит свою храбрость среди всех этих штук, которых не видно и не слышно, но которые в любой момент могут оторвать ногу или обжечь огнем. «Гениально!» — сказал Хантер. «И почему никто из вас, идиотов, не додумался до такого простого решения? Вот это женщина!» «Умоляю, не надо!» — быстро сказал топор. «Лучше пулю в затылок!» «А еще?» — безжалостно добавила Марина. Я слышала, что важный чиновник, ездивший в зону, до трясучки в коленях боится аномалий. «Все, что угодно, только не это», — плаксиво сказал топор. «Отлично», — оскалившись, сказал Хантер. «Ребята, тащи его к болоту. Там как раз всяких ловушек полно. Но с краю они не очень сильные, значит, сразу не подохнет». Топор поник головой. Бандиты с энтузиазмом поволокли его к дальней стороне поляны. «А твой оператор пусть снимет на камеру, как этот наглый козел будет метаться в ужасе по болоту, как будет плакать и умолять о пощаде, и как его медленно будет подрубать и поджаривать в аномалиях. Мне нужна эта запись в качестве моральной компенсации». Там, где у края поляны болото сходило на нет и превращалось в ручей, текущий около 200 метров до озерка, бандиты расположились полукругом, не оставляя пленнику возможности идти куда-либо, кроме как через аномалии, следы действия которых было прекрасно видно и безо всяких детекторов. Вся мшистая поверхность, насколько хватало глаз, была буквально изрыта темными пятнами. И хотя из-за растущих повсюду деревьев болото просматривалось не больше, чем на 100 метров, было очевидно, что аномальное поле тянется и дальше. Даже на фоне сливающихся в одну темную массу деревьев были видны следы мощных вспышек, сверкающих достаточно далеко. Об этом же говорило и множественное эхо, что катилось вслед за треском разрядов. Топору развязали руки и толкнули вперед. Костю поставили совсем рядом с большой ямой, наполненной серой грязью, которая время от времени вдруг начинала пульсировать, как огромное, тяжело дышащее животное. «Запускай свою камеру, оператор», — приказал Хантер, делая взмах рукой. «А можно не ходить?» — печально спросил топор, но лишь общий дружный хохот был ему ответом. Костя включил камеру и направил ее на топора. А тот повернулся, осмотрел уходящее в полумертвый лес аномальное поле и медленно прошел между хорошо видимыми огненными аномалиями, словно нарочно поставленными друг напротив друга в виде своеобразных ворот. «Давай-давай, хомяк, покажи нам, как надо правильно ходить по зоне!» — весело крикнул Хантер, и ответом ему стал дружный смех остальных бандитов. «Ты, главное, гаечки кидать не забывай! И помни, что зона не любит жадных, а еще тупых! Надо было ему сперва дать базовые сталкерские навыки!» Топор сделал несколько осторожных шагов, остановился, немного понаблюдал за струйкой дымящейся воды, вылетающей из крохотного омутка, и повернул налево. Двигался он спокойно и уверенно, поэтому бандиты сразу даже не сообразили, что именно происходит. Подобрав с земли полуобугленную корягу, топор осторожно потыкал ею в ближнюю кочку, дождался, пока под ней что-то затрещало и пошел дым, после чего быстро перешагнул через нее и остановился перед сухим пятачком растрескавшейся земли. постояв несколько секунд, осторожно потыкал палкой слева и вдруг резко с усилием потянул ее на себя, словно пытался вытащить кого-то, вцепившегося в другой ее конец. Отдышался, потыкал палкой справа и, не дождавшись реакции, двинулся в ту сторону. Внешне все выглядело так, словно взрослый мужчина играет в странную детскую игру, накручивая петли в невидимом лабиринте. Но двигался при этом он достаточно уверенно, не оставляя сомнений в том, что знает, что делать, и ни капли не боится. «Я что-то не понял», — сказал один из бандитов. «А чего он там ходит, как дома? Почему не орет, не бегает и даже не боится?» Хантер поиграл бровями, оценил недоумение на глазах людей, вопросительно посмотрел на журналистов. «Мол, вы тоже удивляетесь?» Костя сосредоточенно снимал происходящее на камеру. Марина же неотрывно смотрела на топора, и по ее внешнему виду было непонятно, сочувствует она ему или ждет, пока он вляпается в какую-нибудь ловушку. Топор тем временем встал за раздвоенной кочкой, над которой хорошо просматривалась марева, и, повернувшись лицом к толпе зрителей, громко, но абсолютно спокойно сказал: «Ребята, давайте ко мне. Это единственный выход. Не выпустят они вас». Это прозвучало настолько буднично, а потому и неестественно, что сразу никто и не сообразил, что именно происходит. Но Марина в тот же момент сделала несколько быстрых шагов вперед, вошла в пространство между двумя огненными аномалиями, прикрывая руками голову, пробежала несколько шагов, повернула налево и запетляла между кочек, в точности повторяя маршрут топора. «Эй, красавица, ты чего, совсем сбрендила?» — весело и удивленно спросил Колыч. Остальные бандиты молчали, не в силах поверить в происходящее. Костя же сразу не сориентировался, а когда понял, было уже поздно. «Держи этого!» — вскрикнул Хантер, показывая на него пальцем. Несколько рук разом вцепились в плечи и куртку. Опер рванулся в сторону, освобождаясь от захвата, и резко повернулся, оказавшись лицом к лицу со всей бандой разом, но бесконечно далеко от спасительного грохота между аномалиями. Хантер вытащил пистолет и несколько раз, не особо целясь, выстрелил в сторону топора и Марины. Марина взвизгнула и почти упала в объятия мужа, но кроме нескольких синих вспышек прямо перед ними, никакого другого эффекта стрельба бандита не произвела. «Так я и думал», — разочарованно сказал Хантер, делая несколько шагов в сторону Кости. «Кто-нибудь понимает, откуда у этого гада сталкерская подготовка? И почему эта баба к нему побежала? Может быть, ты объяснишь, а, оператор? Или, может быть, ты не оператор? А ну, давай сюда камеру!» Костя быстро осмотрелся. Позади него лежало аномальное поле, в котором, возможно, тоже были проходы. Но в отличие от ситуации с топором, ему бы уже никто не позволил их искать. С другой стороны, дорогу перегородили бандиты. И хотя никто из них не направлял на Костю оружие, о неизбежном финале было нетрудно догадаться. «Хорошо, забирайте», — сказал он, протягивая камеру. «Только отпустите». «Отпустим, даже если сопротивляться станешь», — сказал рослый бандит и взялся за камеру. В тот же момент Костя нажал на кнопку, и в руке у него оказался пистолет. По счастью, укладывая оружие в тайное отделение, где хозяин камеры хранил раньше спиртное, Костя догадался снять его с предохранителя и дослать патрон в ствол. Поэтому, вытащив пистолет, сталкер тут же выстрелил рослому в ногу. Бандиты шарахнулись в разные стороны, раненый взвыл и рухнул на землю, но Костя продолжал быстро и беспорядочно стрелять по разбегающимся людям. Вся банда, помимо троих раненых, в панике попряталась, причем одним из первых отбежал в сторону и спрятался за деревом Хантер. Когда же бандиты пришли в себя, повытаскивали оружие и принялись осторожно подбираться к фальшивому оператору, тот уже миновал несколько аномалий и, отчаянно рискуя, прыгал через булькающую черной грязью канаву. «Сюда!» — крикнул топор, показывая Косте пальцем на подозрительный пятачок яркой травы. И тот без колебаний шагнул туда, куда бы сам, без приборов и долгой предварительной разведки, ни за что бы не полез. Через несколько секунд топор, Марина и Костя стояли рядом, разделенные лишь несколькими маленькими дымящимися лужицами, и смотрели на столпившихся по другую сторону незримой преграды из аномалий бандитов. Хотя некоторые из них готовы были последовать за дерзкими беглецами, Хантер соваться в аномалии запретил. Видно, помнил старую сталкерскую мудрость, что аномалия всегда на стороне обороняющегося. А с аномалиями у беглецов все было в порядке. Версоцкий был вне себя от ярости, горя и страха. Еще несколько минут назад он был почти уверен в том, что заветная лаборатория вместе с ненавистным Ломакиным уже находится у него в руках, как вдруг все разом изменилось. Сперва какой-то сержант совершенно необъяснимым образом сумел устоять перед невероятной по мощности ментальной атакой Зюзи, и вся операция по захвату поезда сразу потеряла темп. И вместо того, чтобы войти в свою лабораторию под звуки удаляющейся стрельбы, Версоцкий был вынужден оттаскивать в сторону своих раненых солдат. Затем тот же самый сержант прострелил ногу Зюзи, а это уже стало началом конца, поскольку раненый Зюзи не мог думать ни о чем, кроме боли в ноге. И все, кого он успел взять под свой контроль, побросали оружие и превратились в обычных слюнявых идиотов. И напоследок, словно забивая гвоздь в крышку гроба всех несбывшихся надежд профессора, Ломакин умудрился запустить установку так, что она выбросила часть бронепоезда за пределы базового континуума. И хотя возвратные силы должны были вскоре вернуть перемещенную массу обратно, ожидать, что это будет в том же самом месте, уже не приходилось. Сидя в тамбуре у открытой двери, за которой виднелась открытая дверь лаборатории и огрызок ее пола, за которым открывалась темнота и две светящиеся линии, уходящие куда-то в бесконечность, Версоцкий держал на коленях голову Зюзи, впавшего в беспамятство, и пытался взять себя в руки. Все время, пока он, ошарашенный и раздавленный случившимся, ловил мечущегося Зюзю, останавливал ему кровь и делал перевязку, гнев, кипевший внутри, только помогал ему, позволяя действовать быстро и энергично. Теперь же, когда следовало все спокойно обдумать и принять решение на холодную голову, кипевшие внутри эмоции только мешали. Но избавиться от них оказалось не такой простой задачей. И тогда Версоцкий сделал над собой сверхусилие и буквально заставил себя смотреть сквозь открытые двери и дыру на то, что сейчас окружало вагон. Ведь в любое другое время он за возможность посмотреть, как выглядит мир, из которого убрали одно из измерений, не задумываясь, отдал бы 10 лет жизни. Правда, ничего примечательного снаружи видно не было. Вагоны продолжали двигаться вперед, покачиваясь, словно ехали по обычной железной дороге, а не по двум светящимся линиям. Разве что не было слышно стука колес на стыках рельс. Ломакин умудрился аккуратно отрезать часть поезда, и теперь два вагона и пара платформ, груженные рельсами, продолжали катиться по инерции, поскольку тепловоз, толкавший бронепоезд, остался там же, где сейчас ехал вагон-лаборатория, с ненавистным феоктистом Борисовичем Ломакиным, которого сейчас Версоцкий готов был задушить голыми руками, если бы ему представилась такая возможность. Злость внутри заклокотала с новой силой, и Версоцкий сосредоточил все свое внимание на темноте, окружавшей поезд. Казалось странным, что тьма не поглотила все внутри поезда. Легкое серебристое свечение за узкими окнами давало достаточно света, чтобы различать лицо Зюзи и стоящего на четвереньках поодаль сержанта Наливайка. А еще Версоцкий вдруг понял, что может видеть эту темноту за пределами вагона, даже закрыв глаза. Ведь эта темнота была вовсе не отсутствием света, а чем-то особенным, живым и, быть может, даже... «Ты интересный», — сказала темнота. «В тебе нет того, что делает людей такими несовершенными. Как ты сумел этого добиться?» «Я шел к совершенству всю жизнь», — честно сказал Версоцкий. «Наломал немало дров и допустил массу ошибок. Но в итоге понял главное. Человек несовершенен по своей природе. И пока его природа не будет изменена, совершенства ему не видать». «А этот милый юноша, он тоже совершенен?» — спросила темнота с вежливым любопытством. «Он мог бы им стать, но несовершенные люди помешали ему. А теперь помешали нам обоим снова. И если я все верно понимаю, скоро наши вагоны вернутся в обычное пространство совсем в другом месте, там, где не будет рельсов. А значит, вместо триумфа совершенства случится небольшая железнодорожная катастрофа». «Но ведь ты волен сам решать, как будешь возвращаться», — с удивлением сказала темнота. «Попробуй сдвинуть эти светящиеся линии. Они отведут тебя, куда тебе нужно». Версоцкий нахмурился, подозревая подвох, но послушно обратил взгляд на светящиеся рельсы. Они действительно чем-то напоминали сознание людей, которым он уже научился немного управлять, хоть ему было еще очень далеко до Зюзи. Странное сравнение не смутило его, и профессор легким усилием воли надавил на светящиеся полосы. Те послушно сдвинулись. Вагон заметно качнуло, и Версоцкий замер в полном восторге от того, какие перспективы ему вдруг начали открываться. «Найди еще такие же линии и соедини с ними свою дорогу», — скомандовала темнота. «Подними свой взгляд как можно выше. Пока ты смотришь на малое, большое для тебя остается недосягаемым». Перед глазами Версоцкого поплыли сдвоенные светящиеся линии, и он с удивлением понял, что действительно может направить свою дорогу к любым из них. «А вот это, — сказала темнота, — можешь взять себе. Это мой подарок для почти совершенных людей». Ярко-желтое пятно, от которого во все стороны летели искрящиеся брызги, появилось откуда-то из глубины темноты, обросло светящимися нитями и вдруг намертво приклеилось к светящимся линиям, по которым, даже не думая замедляться, мчались два вагона и платформы, груженные рельсами. Громко замычал Зюзя, и Версоцкий в испуге открыл глаза. Зюзя пришел в себя и теперь слабо ворочался, мысленно жалуясь на боль в ножке. Версоцкий ласково обнял его, успокоил, и только убедившись, что рана на ноге Зюзи быстро затягивается без особых осложнений, позволил себе оглядеться по сторонам. Тьмы вокруг как не бывало. Сквозь узкие окна лился молочно-белый свет, а через открытую дверь было видно, что поезд, постепенно замедляясь, едет сквозь туман по самой настоящей железной дороге. Обычные, хоть и покрытые ржавчиной рельсы, выбегали из серебристо-молочного месива и уходили под вагон. И это значило, что никакой катастрофы не будет. Вагоны, выброшенные из обычного мира установкой Ломакина, вернулись обратно точно на рельсы. Правда, не успел Версоцкий перевести дух, как впереди показалось большое темное пятно. Ни как следует испугаться, ни что-либо предпринять профессор не успел. Только сжался в комок, бережно прикрывая собой голову Зюзи. Вопреки ожиданиям, вместо жесткого удара последовал вполне мягкий толчок, вслед за которым из тумана послышался множественный ляск, словно они заехали на склад и обрушили многочисленные металлические стеллажи. «Ну вот, куда-то мы и приехали», — сказал Версоцкий Зюзи. «Сейчас осмотрюсь, и все станет ясно. Но ты на всякий случай будь наготове. Тут не только звери, тут и люди могут быть. И постарайся наших добрых ребят привести в порядок. Тогда и ножка бы...»